Хэ-Джин вышел из комнаты спустя 10 минут. На плече у него висела сумка с камерой, в одной руке он держал пуховик. Я встал со стула. «Уходишь?» Хэ-Джин обернулся ко мне, как бы отвечая «да». «Извини, оставляю тебя обедать одного». Этим он хотел показать, что очень сильно извиняется, будто он всегда сидел со мной, когда я ел. Я сунул руки в карманы и медленно подошел к Хэ-Джину. «А что сказала тетя?» «А? Тетя?» — переспросил Хэ-Джин, и уголки его рта неестественно напряглись, а взгляд был направлен куда-то мимо меня. «Ну, разве ты только что не с тетей из больницы разговаривал?» «Нет, какая еще тетя из больницы?» Хэ-Джин повернулся и открыл дверь в прихожую. Задняя часть его шеи над воротником рубашки покраснела. Затем краснота распространилась и на уши. «Я разговаривал с поварихой. Она готовила для нашей съемочной группы во время работы над фильмом «Частный урок». Я называю ее тетей». Добавил он, выходя из гостиной в прихожую, будто запоздало вспомнил, с какой тетей говорил по телефону. «Мы разговорились о том о сём. Совсем заболтались, ведь мы почти 3 месяца жили вместе на острове». «Я что, спрашивал об этом?» Я прислонился одним плечом к двери. Хэ-Джин, стоя ко мне спиной, всунул ногу в ботинок и потянул за задник. Затем следующую. Он хотел было выпрямиться, но остановился. Его взгляд был направлен на порожек между гостиной и прихожей. Когда он выпрямился, в руке у него что-то было. «Что это?» Хэ-Джин в полоборота повернулся ко мне и протянул руку. Я невольно взял этот предмет. Маленькая жемчужная сережка. «Что она здесь делает?» Пробормотал Хэ-Джин, глядя на мою ладонь. Это была именно сережка, не клипса. Сзади был гвоздик с замочком. «Это не мамина?» «Нет, не мамина. У мамы не было дырок в ушах. Она никогда не носила даже клипсы. Она вообще не любила украшения. Единственная драгоценность на мамином теле был браслет в форме ладони, который она носила на ноге до вчерашней ночи. Можно, конечно, не уточнять, но сережка была и не моя. Судя по тому, что она лежала ближе ко входу в гостиную, а не у входной двери, значит, она не могла случайно закатиться снаружи. Должно быть, кто-то уронил ее на этом месте. Кто бы это ни был, когда бы это ни произошло, мне не показалось в этом ничего особенного. Все равно, что найти перчатку, которую кто-то обронил на дороге. Но меня беспокоило ощущение от прикосновения к поверхности жемчуга, а точнее дежавю от этого ощущения. Оно вызывало не просто беспокойство, от него быстрее начинал биться пульс. Где и когда я трогал эту поверхность? Я кончиком большого пальца потрогал маленькую бусинку и посмотрел на Хэ-Джина. «Я отнесу ее в мамину комнату. Она сама решит, что с ней делать». Хэ-Джин утвердительно кивнул и направился к двери. Я, надев тапочки, последовал за ним и спросил. «Когда вернешься?» «Постараюсь пораньше». Хэ-Джин вышел из квартиры и, направляясь к лифту, добавил. «Надо же хоть безалкогольного шампанского выпить в твою честь. А по-настоящему будем отмечать, когда вернется мама». Я придерживал чуть приоткрытую дверь плечом. Лифт поехал вниз с 23-го этажа. Пока он спустится и поднимется, пройдет 5 минут. Для Хэ-Джина, который не умел врать, это будут тяжелые 5 минут. Наверное, он и сам это понял, потому что вдруг, ничего не сказав, бросился вниз по лестнице. Он поднял руку в знак прощания и держал ее поднятой, пока совсем не исчез из виду. Этот жест мог говорить о многом. «Скоро вернусь. Увидимся позже. Иди и не стой там. Я сейчас очень занят, поэтому убегаю». Хэ-Джин исчез. На 22-м этаже залаял Хэлла. Я раскрыл ладонь, в которой была зажата сережка. Сам того не замечая, я сжимал ее так крепко, что кончик гвоздика впился мне в кожу. Я, как ювелир, взял сережку кончиками пальцев и внимательно ее осмотрел. Вряд ли она выпала из чьего-либо уха. Иначе замочек не был бы застегнут. Значит, она лежала в сумке или в кармане одежды и выпала оттуда. Это было возможно в 2 случаях. Кто-то приходил к нам в квартиру. Этот человек носит серьги. Сперва я подумал о тете. Не помню, проколоты у нее уши или нет, но помню, что она каждый раз была в разных серьгах или клипсах. Серьги с красными драгоценными камнями, которые торчали словно слезинки, серьги в форме короны, плотно прилегающие к ушам, серьги с синими звездами. Среди такого разнообразия драгоценных камней легко мог быть и жемчуг. Хэлла затих. Я закрыл входную дверь, вернулся в квартиру и, сняв тапочки, встал на коврик. В этот момент в голове раздался странный звук. Словно по полу катилось что-то маленькое, как камешек. И я увидел себя, вынимающего руку из кармана ветровки с надписью «Частный урок». Это было прошлой ночью, на этом самом месте, когда я снял кроссовки. Я вспомнил, как посмотрел туда, откуда раздался этот звук. Еще вспомнил, что не смог поднять этот предмет, потому что прямо за мной стояла мама. В тот момент я знал, что это такое. Я опять разжал руку и посмотрел на сережку. Затылок пронзила колющая боль. Не может быть. Вряд ли это... Часы пробили 2. Я положил сережку в брючный карман. Это все нервы, мое буйное воображение. Из гостиной я вышел на веранду, перед этим снова открыв все окна, которые закрыл Хэджин. Квартира до сих пор воняла хлоркой. Нечеткие следы крови и отпечатки рук оставались повсюду. На лестнице, на стене в коридоре на втором этаже, вдоль лестничной площадки, на стене гостиной, на двери маминой комнаты, на ножках углового шкафа, на настенных часах и на рамке семейной фотографии, на которой мама называла нас «Мои инь-ян». Я пристально смотрел на маленькую каплю крови размером с песчинку на часах. Хэджин ее не заметил. Он и муху разглядит над угловым шкафом, стоя перед своей комнатой. Я сделал поспешный вывод, что он, скорее всего, ничего не заметил. Иначе наверняка стал бы донимать меня расспросами. «Откуда здесь кровь? Ты что, дома свинью зарезал?» Я достал аптечку, порылся в ней и взял перекись водорода. Полулитровый флакон был заполнен на 2/3. Я опустошил спрей с ароматом для дома и перелил в него перекись. Словно опрыскивая химикатами овощи, я начал брызгать на мамину дверь. В каждом месте, где были следы крови, поднимались белые, похожие на плесень, пузырьки. Я вытер их туалетной бумагой и спустил ее в унитаз. Я также обработал угловой шкаф, столик на кухне, лестницу и коридор на втором этаже. Свой матрас я спустил на первый этаж и поменял его с матрасом мамы. Конечно, это не поможет удалить въевшиеся пятна крови, но в этом действии для меня был определенный смысл. Мамины следы возвращаются в мамину комнату. Я и представить себе не мог в нормальном состоянии спать на маминой крови, пусть даже лишь ночь или две. Слава богу, матрасы совпали по размеру. Куда же он ушел? Я застелил кровать и выпрямился, когда неожиданно раздался голос мамы. Голос был очень спокойным, словно она вслух читала книгу. «Он». Вдруг я вспомнил про тетрадь с записями, которую утром нашел в бюро. Возможно, этот вопрос был оттуда. Вопрос, который я весь день тоже беспрерывно себе задавал. Куда я ходил вчера ночью? Чем я занимался в течение 2,5 часов? Я же точно его видела. Что там еще было написано? Я толком не мог вспомнить. Было холодно, или было страшно, или было ужасно. Кажется, что-то в этом роде. Когда я вышел из маминой комнаты, меня зазнобило. В гостиной дул страшный холодный ветер, в доме стало как на зимнем поле. Я быстро закрыл все окна и двери. Потом последний раз осмотрел гостиную, прикидывая, есть ли еще места, которые я не убрал. Решив, что все чисто, я побежал на второй этаж, сел за стол и открыл первую страницу тетради. Моя память не подвела меня, но и не оказалась точной. В ней были все эти 3 слова. «Очень холодно», «страшно» и «ужасно». То, что ей было холодно, было легко понять. Если дождливая зимняя ночь кому и может показаться теплой, так только полярному медведю. А вот 2 других прилагательных, «страшно» и «ужасно», были абсолютно неясны. Не ими описывают зимнюю ночь. Ее сын был для нее, несомненно, не подарком, но вряд ли страшным и ужасным. Тогда, наверное, речь не обо мне. «Произошло убийство!» На этот раз раздался голос Хэджина. «Сказали, это молодая женщина!» Может быть, она видела, как убили эту женщину. Где же это произошло? Недалеко от причала, где ее нашли на волнорезе или на дорожке вдоль набережной. Где бы то ни было, труп вполне мог запутаться на швартовых. Река Тонджинган протекала между 1-м и 2-м микрорайонами. Плотину открывали примерно между полуночью и 1 часом ночи. Если женщину убили и бросили в реку именно в это время, когда скопившаяся за целый день вода резко вырвалась в море и неистовало страшное течение, за спиной послышался странный звук. То ли царапанье скребущейся о пол деревянной палки, то ли скрип пустых качелей, раскачивающихся на ветру. Или все вместе. Я поднялся, подошел к стеклянной двери на террасу и раздвинул жалюзи. Уже стемнело, и под навесом горел свет. На качелях сидела мама, словно присела немного передохнуть от работы. Пальцы скрещены, руки на животе, голова откинута назад к спинке. Она смотрела на темное небо. Каждый раз, когда морской ветер раскачивал качели, полы ее белого платья развивались, словно порхающие бабочки. Босые ноги скребли по деревянному полу. Рана под подбородком зияла страшным красным цветом и смеялась, как Джокер. «Ты в самом деле не помнишь?» — спросил Джокер. Убеждая себя, что это галлюцинация, созданная в моем мозгу, я громко сказал: «Ты о чем? Ты же тоже это видел!» «Что? Когда? Где?» Как и всегда, разговор с галлюцинацией закончился молчанием со стороны видения. Зато вместо этого я вспомнил странные образы, которые я нечетко, но видел, открыв глаза ранним утром. Фонари, горящие желтым светом, темная тень реки, которая вихрем неслась вниз под моими ногами, алый перевернутый зонт, застрявший в ветвях дерева на аллее посреди дороги, строительный брезент, развивающийся на ветру. Я почувствовал колющую боль в затылке, словно меня ужалила пчела. Эти образы не были связаны ни с причалом, ни с волнорезом, ни с переходом. На волнорезе уличные фонари горели белым люминесцентным светом, а дорога посередине не была разделена деревьями. Рядом с волнорезом не было и строительной площадки, закрытой брезентом. За ним раскинулось море, а перед дорожкой вдоль реки стояли уже достроенные многоквартирные дома и магазины. Единственное место, где возможно было увидеть все эти образы, была дорожка вдоль реки, которая стремительно несла свои воды. Где конкретно, я даже примерно представить себе не мог, но это было и не так важно. Скорее всего, эти образы я увидел до начала припадка, что со мной уже случалось. Но я все равно сомневался. Не просто сомневался. У меня было такое ощущение, что я увидел дорогу, ведущую в ад. Зловещая интуиция сжимала меня в кольцо. Реалист тараторил в голове, словно дятел. «Ты уверен? Бессмысленные образы, промелькнувшие у тебя в сознании после пробуждения, возникли просто так, сами собой. Может быть, в них скрывается то, от чего было холодно, страшно и ужасно, как и сказал призрак мамы. А может быть, ты тоже это видел?» Вдруг я вспомнил доносившуюся откуда-то из тьмы песню, которую пел мужчина. «Женщина под дождем, которую забыть не могу. Я ее забыть не могу». Мне казалось, что хаос в голове все увеличивался. Я не мог найти ни одного ответа, а вопросы все наваливались и наваливались на меня, как куча металлолома. Я закрыл жалюзи и рухнул на стул. Вдруг что-то острое впилось мне справа во внутреннюю часть бедра. Я засунул руку в карман и достал вещь, про которую забыл. Жемчужная сережка. И сразу вспомнил звук, который тоже забыл. Звук катящегося по мраморному полу прихожей предмета, выпавшего из кармана куртки. Дзынь. Я положил сережку на стол и открыл свой сотовый. Вышел в интернет и в поисковой строке напечатал ключевые слова. В городе Кунда труп молодой женщины. Появилось сразу несколько новостей. Я открыл первую ссылку от агентства Yonhap. В городе Кунда на причале у волнореза обнаружено тело женщины. Сегодня в 8 утра на причале у волнореза в городе Кунда было обнаружено тело женщины. По данным полиции, его нашел кассир, работающий на причале. Тело запуталось в швартовых. Личность женщины установлена, некая В, 28 лет, проживавшая в доме А во втором микрорайоне. Полиция предполагает, что, скорее всего, женщина была убита, поскольку на ее теле были обнаружены повреждения, нанесенные острым предметом. Тело отправлено на судмедэкспертизу. Допрашиваются очевидцы. Остальные статьи особо не отличались по содержанию. Словно все они просто переписали пресс-релиз, в них совпадали не только слова, а целые предложения. Из них можно было выделить четыре основных факта. Имя убитой, ее адрес, указание на телесные повреждения и место обнаружения трупа. Я сразу вспомнил пирожковую у Йони. Может быть, ее хозяин знает больше подробностей? Какие-нибудь детали или обстоятельства, при которых обнаружили труп? Пирожковая — уличная лавочка, располагавшаяся у волнореза возле перехода, через который можно было въехать во второй микрорайон. Подальше, на расстоянии нескольких метров, была спиральная лестница, которая вела вниз на небольшую заправку. На ней был только один магазинчик, но днем там было довольно оживленно. На причале, который находился на уровень ниже заправки, толпились люди, собиравшиеся сесть на паром. Это была большая весельная лодка, которая перевозила туристов и курсировала между волнорезом и морским парком архипелага Кунда. Паром пользовался большой популярностью. По выходным очередь доходила аж до волнореза, поэтому пирожковая Уйони находилась на золотом месте города Кунда. Здесь проходили люди, поднимающиеся с причала, велосипедисты, катающиеся по велосипедной дорожке, и жители второго микрорайона. Хозяин пирожковой со всеми здоровался и со многими был знаком, поэтому знал обо всем лучше, чем камера видеонаблюдения, установленная на светофоре. Думаю, именно по этой причине сегодня он пользовался бешеной популярностью. Его расспрашивали не только полицейские, но и все, кому, как и мне, были любопытны подробности. Я надел спортивные штаны и синюю куртку, которую носил всегда, когда занимался спортом. Завершая спортивный образ, я накинул на шею полотенце, в карманы положил сотовый, карточку ключ от подъезда, купюру в 5000 вон и сережку. Настольные часы показывали 6:07. Бегом я спустился в гостиную. Если поторопиться, можно успеть до возвращения Хаджина домой. Прежде чем положить жемчужную сережку маме на стол, как я и пообещал Хаджину, надо было сперва кое-что проверить. Я должен убедиться, что между звуком катящейся сережки и чем-то, что видела и о чем писала мама, нет никакой связи. Не было никакой гарантии, что хозяин пирожковой скажет именно то, что я хотел услышать, но на данный момент он был самым надежным источником. В любом случае, если мне повезет, лучше самому спуститься к причалу и все осмотреть. Я достал из обувного шкафа белые кроссовки, в которых я всегда бегал, и сел в лифт. Когда я вышел из подъезда, я перешел на быстрый шаг, почти на бег. Наши многоквартирные дома были окружены забором. Выйти с их территории можно было через трое ворот. Главные, выходившие к центру микрорайона, где активно велись строительные работы. Задние, ближайшие к дому 206, где находилась наша квартира, и боковые, которые располагались между задними воротами и домом 208, и выходили к прогулочной дорожке за начальной школой Кунда. Как и вчера, с этого места я пошел медленнее. От боковых ворот до перекрестка, где пересекались дорога, идущая вдоль реки, и променад, было примерно 500 метров. От этого места до перехода у волнореза было около 1,5 километра. А до входа в морской парк около 5. Прямо у входа начинался мост, соединявший остров с материком и протянувшийся на километр до смотровой площадки Млечный путь. 4 параллельные дорожки очень подходили для бега. А на отрезке от волнореза до смотровой площадки была даже велосипедная дорожка. Поэтому ранним утром и вечером здесь всегда было очень много людей, прогуливающихся или ездящих на велосипедах. Я был одним из них. С тех пор, как мы переехали в этот город, я регулярно занимался бегом. Бег был для меня сродни плаванию, когда надо приложить все силы и достигнуть цели. К тому же, во время пробежки можно было наслаждаться и рекой, и морем, поэтому было не так скучно. Но больше всего мне нравилось, что в это время мое сердце билось силой свирепого льва. В обыденной жизни такого со мной не случалось. Я и простых-то эмоций не испытывал. Волнение, напряжение, беспокойство и других чувств, бросающих в адреналин. Каждый раз я бегал в разное время. В какие-то дни на рассвете, иногда поздним вечером и после обеда, а порой по ночам. У бега в ночное время было одно преимущество. На дороге не было людей. Можно было бежать без каких-либо препятствий и быть уверенным, что если отвлечешься на виды вокруг, ни с кем не столкнешься. Было не стыдно упасть, обо что-нибудь споткнувшись. Сегодня я впервые вышел на пробежку ранним вечером, когда только садилось солнце. На дорогах, видимо, из-за убийства, часто мелькали полицейские машины. Иногда даже встречались такси, приехавшие из других городов. Со стороны волнореза группами шли люди. Пара мужчин и женщина, 3 женщины и 2 мужчин. Все они были незнакомы между собой, просто попутчики. Я это понял по кулькам с пирожками, которые они несли в руках. Для людей, которые должны пройти вдоль реки в ночное время, Пирожковая у ее не была важным перевалочным пунктом, потому что это было единственное место, где можно было найти или подождать компанию, чтобы не идти одному по темной дороге. Хозяин Пирожковой за оказанное содействие продавал каждому по пирожку. Около первого моста через реку я увидел третью группу с пирожками, двух женщин и мужчину. Когда я прошел мимо них, за спиной возник яркий свет. Я повернул голову и посмотрел назад. Полицейская машина ехала в мою сторону. Судя по тому, что двигалась она очень медленно, как годовалый ребенок, мне хотели задать пару вопросов. «Где вы живете? Куда направляетесь? Почему бегаете в темноте?» Чувствуя на себе взгляд из машины, я вытер лицо полотенцем, на котором не было ни капли пота. Дополняя вид профессионального спортсмена, я побежал, как обычно бегают профи. Взгляд долго следил за мной, пока я не добрался до перехода. Полицейская машина со скрежетом повернула налево и удалилась в сторону морского парка Кунда. На светофоре горел красный. Ожидая зеленого света, я посмотрел на другую сторону улицы и подумал, что спуститься к причалу вряд ли удастся. За волнорезом все было покрыто очень густым морским туманом, гораздо гуще, чем вчера. А у входа к причалу стояли две полицейские машины. Пирожкова еще работала, но в ней не было посетителей. Похоже, все люди, которые должны были пройти вдоль реки, уже нашли себе попутчиков и разбрелись. Хоть на этом спасибо. Как только включился зеленый свет, я сразу перешел через улицу. «Ой, молодой человек, just a moment!» Раздался голос хозяина Пирожковой, как только я ступил на тротуар. Я недолго поколебался, делая вид, что собираюсь побежать прямо к смотровой площадке. «Подойди сюда, мне надо тебе кое-что сказать!» Хозяин махал мне рукой. Я словно нехотя пошел к нему. «Ты вышел на пробежку?» Я кивнул головой и посмотрел на большую сковороду, где обычно жарились пирожки. Рядом лежала груда готовых, а на самой сковороде ничего не было. Видимо, сегодня продажа шла особенно бойко. «Ты же в последние дни бегал по ночам, верно?» Он щипцами взял один пирожок и передал мне. Я взял его и ответил «нет». «Да, но после обеда я тебя точно не видел, ведь так?» «Я бегал на рассвете». «А-а-а, понятно». Хозяин долго кивал головой и снова спросил. «Значит, и вчера ты бегал утром?» «Нет, вчера я вообще не бегал». На этот раз он опять сказал «А-а-а, понятно». Я молча ждал, что он еще скажет. «Ты сегодня тоже побежишь к смотровой площадке?» Он вытер руку о стеганные лоснящиеся штаны и взял бумажный пакет. Я долго смотрел на его штаны и стеганую черную куртку, которая, как и штаны, блестела от жира. Затем посмотрел на ушанку и перевел взгляд на вешалку, висевшую на одном из столбов, поддерживающих навес пирожковой. На ней был чехол с молнией, в котором было серое полупальто и кепка. А под пальто, наверное, висел костюм с чистой рубашкой и галстуком. Внизу стоял большой чемодан, рядом с которым лежала коробка с ботинками. Я несколько раз видел, как в половине 12-го хозяин Пирожковой садился после работы на автобус до города Ансан. Всегда в костюме, сером пальто, кепке и в начищенных ботинках, а в руке чемодан. Он выглядел не как торговец пирожками, а как офисный работник средних лет, который после длительной командировки возвращался домой. В 9 утра я тоже несколько раз встречал его в таком виде, когда он выходил из автобуса. После того, как он открывал свою лавочку, он переодевался в перепачканный маслом рабочий костюм, открывал чемодан и доставал оттуда пластмассовую миску с тестом и остальные ингредиенты. Так он превращался в торговца пирожками. Он очень старался помогать людям находить попутчиков и очень любил совать нос в чужие дела, чтобы разузнать обо всех поподробнее. «Сегодня тебе лучше не бегать!» Немного подождав моего ответа, он заговорил первым. «Возможно, ты уже видел в новостях, что на рассвете на причале обнаружили труп». «А как это связано со смотровой площадкой?» «Конечно, связано! По всему району ездит много полицейских машин. Даже рядом с ними стоят две. Даже рядом с нами стоят две. Патрульные осматривают улицы каждые 10 минут. Однако эти тупицы до сих пор не обнаружили ни одной зацепки. А страдают из-за этого одни горожане. Возьмем, к примеру, хотя бы меня. Сегодня невозможно было нормально торговать. То полицейские приходили, то следователи, и все задавали одни и те же вопросы. Во сколько я закончил вчера работать? Не видел ли я кого-нибудь подозрительного вокруг? Знаю ли я кого-нибудь, кто часто ходит по ночам по этой дороге?» Я опустил глаза. Очень хотелось спросить, что он ответил, но я сдержался и откусил кусок пирожка. «А когда я им сказал, что кроме завсегдатаев, которые поздно вечером покупают пирожки, я никого не видел, они стали уточнять, кто же эти завсегдатаи?» В этот момент сироп из пирожка полился мне в горло. Он был настолько горячим, что казалось, пищевод вот-вот расплавится. На глаза навернулись слезы. Хозяин быстро подал мне стакан с холодной водой. «Ой, ешь помедленнее, а то обожжешь все нутро. Можно и рак пищевода заработать». Только когда я залпом опрокинул стакан воды, почувствовал, что могу открыть глаза. «Забирай за 3000 вон!» С этими словами хозяин положил оставшиеся 9 пирожков в пакет и отдал мне. «Отдаю с огромной скидкой, потому что давно тебя не видел». Я должен был послушно купить эти пирожки, если мне хотелось услышать, что он расскажет дальше. Я взял пакет и протянул 5000 вон. «Ты же выходил иногда поздно вечером на пробежку, так?» Он расправил купюру, положил ее в сумку для денег на поясе и продолжил. «Когда об этом узнают полицейские, они не оставят тебя в покое. Я им, конечно, ничего не сказал. Откуда мне знать, кто из моих клиентов чем занимается? Все, что мне про тебя известно, так это то, что ты живешь в лунном факеле». Откуда он узнал? Лунный факел находился не так близко от волнореза, и, естественно, из этой пирожковой он никак не мог видеть, куда я возвращаюсь после пробежки. А сам я никогда ему об этом не говорил. Я положил оставшийся кусок пирожка в рот и через силу принялся жевать. «Ты не помнишь девушку, которую я отправил с тобой прошлым летом? Но та, которая вечно в темных очках, даже в осеннюю дождливую ночь ходит с распущенными длинными волосами, как кикимора, она еще на том стуле сидела». Хозяин указал на белый пластиковый стул, который стоял сбоку от пирожковой. «Помнишь?» Я вспомнил. И даже понял, как он узнал, где я живу. «Вчера она тоже вышла из автобуса одна. Было еще не так поздно, около 9. Не успела зайти ко мне в лавку, как сразу уселась на стул, положив ногу на ногу, словно это ее персональное место, и спросила, видел ли я сегодня тебя. Я сказал, что не видел. По лицу было видно, что она очень расстроилась. Я даже подумал, может, вид на тебя имеет. Вот я и спросил ее, как она в прошлый раз с тобой добралась. Она и сказала, что ты живешь через улицу от нее. Она в квартирном комплексе Епхурын, а оттуда через улицу только лунный фонарь, не так ли?» Вдруг я вспомнил алый зонт, который катился по проезжей части. Вспомнил женщину, которую вчера ночью увидел у перехода. У нее был алый зонт? Хозяин пирожковый продолжил про вчерашнюю кикимору. «Из подъезжающих автобусов долго никто не выходил, и она сейчас просидела здесь. Почти в 10 появился один мужчина, попутчик. А она до этого ни пирожка не купила, представляешь? Сказала, что у нее аллергия на глютен. Столько тут просидела, могла бы хоть для приличия купить кулек пирожков, правда? Даже если она их бросит по дороге бездомным котам». «А что, убили эту кикимору?» — спросил я, проглотив пирожок. Мне очень этого хотелось. Если это была она, значит, я не имею никакого отношения к убийству. Ведь хозяин пирожковый только что сказал, что с ней пошел какой-то мужчина. Хозяин достал 2000 вон сдачи и, сложив купюру в длину пополам, постукивал ей по руке. «Эй, что ты? Глухой, что ли? С чего это ты решил, что я имел в виду ее?» «А что, нет?» Я так расстроился, что голос стал очень тихим. Я положил щипцы на край сковороды. «Как раз следователи, которые приходили совсем недавно, показали мне фото убитой и очень подробно расспрашивали, видел ли я ее, приходила ли она в мою лавку. Посмотрев на фото, я чуть не описался. Мне же уже 50. Хозяин пирожковый замолчал и положил деньги обратно в сумку на поясе. Это означало, что если мне не терпится узнать, отчего же он чуть не описался, то мне придется заплатить за несъеденные вчера кикиморы пирожки. Я подмигнул, дав понять, что согласен. «Она иногда ко мне заходила. Конечно, завсегдатаем она не была, но я сразу ее узнал, лишь увидев ее лицо. Была у нее одна странность. Ухо было проколото посередине, и она носила только одну сережку. Я спросил ее однажды, почему. Никогда не могу сдержаться, если сгораю от любопытства. Она ответила, что сережка досталась ей от мамы, вторую из пары она потеряла, поэтому носила ее посередине, чтобы было похоже на пирсинг. Когда я рассказал это следователю, у него глаза сделались два пирожка, и он попросил описать сережку. Я невольно положил руку в карман куртки и кончиком пальца коснулся гвоздика на жемчужинке. Я вздрогнул, будто меня кто-то пнул. Описывать особо было нечего. Самая простая сережка с жемчугом. В тот момент у меня закружилась голова. Голос хозяина пирожковой отдалился и приблизился вновь. «Эх, опять появились эти навозные мухи!» — пробормотал хозяин, мельком поглядев мне через плечо. Я обернулся. У пирожковой остановился черный легковой автомобиль, дверь открылась, и внутрь зашли двое мужчин. Один был лет 30 с короткой стрижкой и козлиными глазами, а другой постарше и в черном пальто. По виду ему можно было дать лет 45 или около того. Они оба одновременно посмотрели на меня. Я сразу догадался, что они следователи. Так подсказывала мне интуиция. Кроме того, хозяин пирожковой обозвал их помоечными мухами. «На сегодня я закончил», — сказал хозяин, а козлиноглазый показал на наручные часы. «Еще и 8 нет». «Тесто закончилось!» Хозяин пирожковый постучал по пластиковой миске щипцами и шумом бросил их внутрь. «Вы постоянный клиент?» — спросил меня козлиноглазый, — ответил хозяин. «А, он студент, живет в нашем городе». Кажется, пора было распрощаться. Я поспешно вышел из лавки до того, как козлиноглазый стал меня по-настоящему расспрашивать. От пирожковой до перехода было всего 5 шагов, но я несколько раз чуть не упал, потому что только что услышанные от хозяина слова все время тянули меня назад. Самая простая сережка с жемчугом. Стоя у перехода, я чуть обернулся в сторону лавки. Хозяин пирожковый что-то рассказывал следователям. Рассказывал, судя по выражению лица, очень эмоционально. Я вынул из кармана серьгу. Всего лишь одна жемчужина. Испугавшись, я быстро сжал руку. «Не может быть!» Как сумасшедший, я тряс головой. Этого не может быть! Оптимист заговорил так громко, будто петух, у которого загорелся хвост. Не бери в голову! Это случайность! Простое совпадение! Жемчужные сережки есть едва ли не у каждой женщины! Со стороны автобусной остановки сверкнул яркий свет. Я обернулся, на остановке остановился красный автобус. Сейчас не было ни капли дождя, но его дворники очень активно работали. Из автобуса вышли двое — женщина и мужчина. Женщина открыла алый зонт и двинулась в сторону пешеходного перехода. Мужчина последовал за ней на расстоянии 2-3 шагов. Руки в карманах пальто, сутулые плечи, шатающаяся походка, похоже, он был пьян. Из автобуса больше никто не выходил, но он какое-то время не трогался. Я начал переходить через дорогу. За моей спиной послышалась громкая песня. «Женщина под дождем, которую забыть не могу. Я ее забыть не могу». Мужчина пел заплетающимся голосом. Похоже, он выпил 4 или 5 бутылок соджу. Я продолжал идти вперед, но меня не покидало странное ощущение. Песня двигалась за мной, а звука шагов не было слышно. На полпути я обернулся. За мной никого не было. Ни автобуса, ни женщины, ни мужчины. Только песня доносилась сквозь туман. В желтом дождевике ее черные глаза. Я ее забыть не могу. Я обернулся и посмотрел на пирожковую. Козлиноглазый и второй в черном пальто по-прежнему стояли ко мне спиной. Кажется, они не слышали эту песню. Я перебежал на другую сторону дороги. Перед глазами мелькали разные образы. Несколько десятков алых зонтов трепыхались в густом тумане, будто летучие мыши. Песня следовала за мной по пятам, пока я не вернулся домой. Кажется, я потихоньку начал сходить с ума. Войдя в прихожую, я получил от Хаджина СМС. «Я сейчас в поезде КТХ по пути в Макпхо. Меня неожиданно попросили подменить фотографа на съемках свадьбы. Я очень постараюсь вернуться побыстрее, но точно не раньше завтрашнего вечера. Ты связался с мамой?» «Ее телефон до сих пор отключен. Если свяжешься, сообщи, пожалуйста, мне. Не голодай. Извини, что оставляю тебя одного в такой праздничный день». Я сразу ему ответил. «Не торопись, удачи». У меня тоже было много дел. Я поплелся по лестнице на 2-й этаж. До сих пор все было неясно, и я ничего так и не вспомнил. Но кое-что отличалось от того момента, когда я спускался по этой лестнице. обстоятельства, которые, как мне казалось, совсем не относились к делу и которые я попросту не замечал, зацепки, которые я игнорировал. Все они стали складываться воедино, словно указывая на что-то. Я оказался перед закрытой дверью, от которой мне нужно было найти ключ. Ключ от двери воспоминания, которые напрочь испарились из памяти. Я совершенно не помнил, что произошло за 2,5 часа между полуночью и 2:30. Я снял куртку, повесил ее на стул и сел за стол, на который положил пакет с пирожками и жемчужную сережку, которую держал в руке. Уже несколько сотен раз я прокручивал в голове слова хозяина пирожковой. «Самая обычная сережка. С жемчугом». Я вспомнил отрывок из газетной статьи, заставивший меня отправиться в пирожковую у Йони. Полиция предполагает, что, скорее всего, женщина была убита, поскольку на ее теле обнаружены повреждения, нанесенные острым предметом. Я открыл ящик стола и достал оттуда бритву. Когда я раскрыл ее, раздался дрожащий голос мамы. «Ты! Юджин, ты! Ты не должен жить!» Мне было тяжело думать. Я не понимал, с чего начать. Мне вообще было ужасно страшно что-либо делать, потому что каждый раз, когда я пытался, мое тело сковывало еще больше. Мне казалось, что тогда я провалюсь в ад, который видел перед тем, как ушел из дома. Может быть, мне было лучше ничего не делать, а просто ждать? Вдруг я понял, как сильно устал. Усталость накинулась на меня, как стая голубей в парке. Мне очень хотелось упасть прямо сейчас в кровать. Хотелось ни о чем не думать и поспать, хотя бы немного, пока этот хаос не закончился катастрофой. Я закрыл глаза и, надавив пальцем в самую середину лба, громко вздохнул, почти застонав. В мире есть такие вещи, от которых бесполезно отворачиваться и которые нельзя изменить. Рождение, твои родители и события, которые уже произошли. Так-то оно так. Но я не хотел стать реактивным самолетом, который летает, опираясь на навигацию предположения. Я хотел, по крайней мере, вернуть себе последнее право — право на свою жизнь. Независимо от того, как закончится эта ужасная история, я хотел бы решать свою жизнь сам. Для этого я должен был собрать последние силы и сделать все от меня зависящее, чтобы любым способом отыскать 2,5 часа моей жизни, скрытые во тьме. Я положил бритву рядом с сережкой. Из ящика я достал остальные предметы. Плеер, наушники, ключ от двери на крыше, ключ от машины. Внимательно осматривая, я потрогал каждый из них и открыл мамину тетрадь. Похоже, других путей, кроме как начать с этой тетради, у меня не было. Я пролистал записи с первого до последнего листа. Их было намного больше, чем мне показалось в первый раз. Между некоторыми страницами были вставлены синие разделители, на края которых были приклеены стикеры с годами, с 2016 по 2000. Записи шли в обратной последовательности. 2016, 2015, 2014. Внутри каждый раздел был разбит по месяцам, которые тоже шли в обратном порядке. Декабрь, ноябрь. Хронологически были записаны только подневные заметки. Например, на первой странице заканчивалось 6 декабря, а дальше, через 2 интервала, продолжались последующие декабрьские события. Записи были нерегулярными. Часть дней в некоторых месяцах была пропущена. Кое-где вообще описывалось лишь пара дней, иногда пропущены были целые месяца. Некоторые дни описывались детально и занимали 2-3 страницы, а некоторые лишь пары фраз. Мама использовала для дневника не обычную, а специальную тетрадь с кольцами, куда можно было вставлять листы. Преимущество ее заключалось в том, что записи за определенный месяц или год можно было легко достать как карточку из библиотечного каталога. Первая запись была сделана 16 лет назад, 30 апреля 2000 года. Она начиналась со следующих слов. «Юджин спит. Беззаботно, мирно спит». Я перелистнул назад. Последние записи относились к декабрю 2016 года. Все 3 дня. 6, 7 и 9 число. Они были также про меня. Если и в середине дневника рассказывается обо мне, то эту тетрадь можно назвать записями наблюдений за мной. Мне стало страшно, хотя я ее даже не прочитал. почему ей понадобились эти записи. Чтобы подробно, ничего не опуская, передавать мои слова и поведение своей сестре? Или по какой-то причине было так необходимо сохранить все это в письменном виде? Я вернулся к записям декабря 2016 года. 6 декабря, вторник. Комната Юджина была пуста. Он опять начал выходить через крышу. Такого не случалось уже месяц. 7 декабря, среда. Второй день подряд. Я ждала его, но опять упустила. 9 декабря, пятница. Куда же он ушел? До 2 часов ночи я повсюду искала его, но его как след простыл. Я же точно его видела. Очень холодно, страшно и ужасно. Теперь. Лайт Хелла. Он вернулся. 3 вещи были мне очевидны. Мама следила за мной. Мы с мамой где-то пересеклись. Что-то холодное, страшное и ужасное произошло между 12:30 и 2 часами ночи. Но между предложениями были непонятные пробелы, невероятно глубокие и зловещие, словно тьма. Я не мог разгадать их своим притупившимся зрением, по крайней мере сейчас. Я перелистнул на ноябрь. 14 ноября, понедельник. Он вышел через крышу. Этого не случалось уже около 2 месяцев, поэтому было для меня неожиданностью. Если бы я вышла сразу, когда залаял Хелла, то я, возможно, поймала бы его. Меня не отпускало беспокойство, поэтому я открыла ящик стола в его комнате и достала оттуда пакетик с лекарством. Его осталось ровно на 11 дней. Но означает ли это, что он принимает его как прописано? Я взял со стола календарь, перелистнул его и проверил дату. Дни с 11 по 15 ноября я пометил маленькими точками, когда я перед устным экзаменом перестал принимать лекарства. Второй раз с августа. После каждого приема пищи я не клал таблетку в рот, а спускал ее в унитаз. Так было удобнее всего ничего не напутать и не быть пойманным мамой. Но она засомневалась, более того. Такое подозрение возникло у нее из-за того, что я начал убегать через крышу. Значит, мама прекрасно понимала связь между двумя этими действиями. А может быть, такое уже случалось раньше, из чего она сделала такой вывод? Я попытался вспомнить подобный случай, но безуспешно. Поэтому я продолжил читать. 15 ноября, вторник. Такое ощущение, что я играла с ветром в прятки. Я выбежала сразу, как только начал лаять Хелла, но не увидела его. Охранник на посту у задних ворот сказал, что в течение 30 минут мимо никто не проходил. С главными воротами дело обстояло так же. Выйдя через боковые ворота напротив начальной школы Кунда, я встретилась не с Юджином, а с Хеджином, который возвращался домой с работы. Мама следила за мной постоянно. Это стало, можно сказать, ее привычкой. Мне это было совсем непонятно. Я не считал это нормальным, даже учитывая, что она полностью управляла моей жизнью. Обычные матери не преследуют сыновей, когда те поздно ночью выходят куда-то из дома. Или моя мама была сумасшедшей, или на это была веская причина. Возможно, охранник с поста у задних ворот тоже заметил ее странное поведение. А может, и все жильцы нашего дома. Возможно, они судачили, что вдова из 2005 из корпуса 206 по ночам бродит по всему району в поисках сына. Но в этот день у боковых ворот она встретилась с Хеджином, поэтому наверняка не ходила, как накануне, по всему району, разыскивая меня. Я точно не помнил, совпадали ли даты, но я тоже видел Хеджина на улице примерно в то время. Это было на пешеходной дороге вдоль реки, недалеко от первого моста. Тогда я бежал в сторону волнореза и слышал, как откуда-то из тумана напротив меня зазвонил телефон. Затем раздался чей-то голос. «Да? Я иду домой!» Этого было достаточно, чтобы сразу узнать этот голос, который я узнал бы среди сотни других, голос Хеджина. Я немного поколебался. Дать ему знать, что заметил его? Тогда он меня обязательно спросит, куда я иду в такое позднее время. Если я отвечу, что вышел на пробежку, то он расскажет маме. Для нее это будет новым поводом сердиться на меня за то, что я убежал через крышу. «Нет, все нормально!» Слова донеслись метрах в 10 от меня, и из тумана выскочила темная тень. Я больше не колебался и быстро спрятался за фонарь. Между фонарным столбом и ограждением вдоль реки было пространство, где мог поместиться взрослый человек. Подходящее место для того, чтобы спрятаться. Фонарь нависал над дорогой, поэтому за столбом было темно, к тому же стоял туман, поднимающийся от реки. «Да, завтра к двум я приеду в район Санамдон». Стоя лицом к реке, я услышал у себя за спиной голос Хаджина. Вдруг мне захотелось писать. Если собаку поднять лапу заставляют столбы, то мужчину расстегнуть ширинку, протекающая рядом река. Пока я смотрел на журчащее течение, которое стремительно неслось к плотине, я, естественно, захотел писать, что я и сделал. Хаджин остановился. Вряд ли он мог меня увидеть, вокруг было темно, я стоял к нему спиной с капюшоном на голове, моя голова была опущена. Меня беспокоило только одно. Слова «частный урок на спине». Человек отличается от животного тем, что может посмотреть на себя со стороны. Все мои нервы были сконцентрированы на точке за спиной, и одновременно я видел себя. Я совсем себе не понравился. Стою в темноте у столба с напряженно опущенной головой, писаю в реку и боюсь, что меня узнает Хаджин. Я не преступник. За мной никто не гонится. Я не сбежал посреди ночи с чужими деньгами. Почему я так жалко себя веду? Я выдавил несколько капель мочи, по-прежнему ощущая полный мочевой пузырь. Я был так сильно раздражен, что мне даже захотелось громко крикнуть и прогнать Хаджина: «Проваливай поскорее!» И он ушел. Когда звук его шагов совсем удалился, я тоже пошел. Что было бы, если бы в тот день я окликнул Хаджина? Перестала бы мама следить за мной. Я опять вернулся к исходной точке. Чего именно боялась мама? Нет, будет точнее спросить, почему она боялась? На следующей странице был уже не октябрь, а записи от августа. Значит, она пропустила два месяца. 30 августа, вторник. Хаджин и Юджин вернулись с острова Имчжадо. Вернулись почти к полуночи. И на день раньше запланированного. Юджин был в куртке из гортекса, хотя после затяжных дождей стояла страшная жара. В этой куртке можно было задохнуться. Он ужасно вспотел. На руке были царапины, а на лбу под потными волосами виднелся синяк. Не может быть. Он опять перестал принимать лекарства? Не может быть. Надеюсь, у него не было припадка. Это «не может быть» она осторожно использовала на случай, если оказалась бы не права. В тот день, когда мы вошли в квартиру, мама сразу уставилась на мой лоб, и я понял, что мама все поняла. Спросив, почему у тебя на лбу синяк, она просто хотела во всем убедиться. Но я не хотел ничего подтверждать. Когда я садился в лодку, ударился о косяк. Мама без всякого выражения посмотрела на меня и задала второй вопрос. «Почему ты в такую жару в куртке?» Я посмотрел на ветровку и сам задал себе этот же вопрос. Мне ответил реалист. «Чтобы прикрыть синяки и царапины на локтях, которые ты заработал во время припадка. Это подарок Хаджина. Ты же сама учила, что, получив подарок, из приличия надо сразу его надеть». Хаджин, сидя на диване, снимал носки и всем своим видом говорил: «Сейчас я очень занят, поэтому мне не до ваших разговоров». Наверное, ему было совсем неудобно от моего вранья. Тем более из-за моей лжи его вещь в память о первой работе над фильмом превратилась в подарок мне. Наверное, ему было не по себе от ледяной атмосферы в доме, хотя мама пыталась скрыть ее, задавая обычные вопросы. Больше мама ничего не спрашивала. Наверное, когда я прошел в свою комнату, она расспросила обо всем Хаджина. «Юджин сказал правду?» Хаджин, скорее всего, ответил «да». Сколько ни задаю себе этот вопрос, я твердо верю, что было именно так. Хотя выражение его лица наверняка говорило об обратном, а в голове мамы, как ряска на воде, бесконечно плавало «не может быть». 10 лет назад он однажды прекратил принимать лекарства, из-за чего его жизнь полностью перевернулась. Вряд ли он снова на это пошел. Не может быть. Может, вчера мама загнала меня в угол из-за этого «не может быть». Или она больше не в силах прощать мне побеги через крышу? Если и это неверно, тогда должна быть третья причина, связанная с лекарством и с крышей одновременно. Тогда можно будет понять, почему мама вчера взорвалась. Но отчего она все это время терпела и сорвалась именно вчера? Это не в ее характере. Она бы остановила меня с самого начала, а не стала бы 4 месяца все это сносить и ограничиваться слежкой. 31 августа, среда. Было около 10 часов вечера. Я легла в кровать, когда над головой раздался странный глухой хлопок. Странным он был не от того, что я не знала, что это за звук, а наоборот, от того, что знала. Так хлопает тяжелая железная дверь, закрывающаяся от ветра. В моем доме есть только одна дверь, которая закрывается с таким хлопком. Меня беспокоят две вещи. Почему он вышел через крышу? Откуда он взял ключ, который я ему никогда не давала? Верно. Мама наверняка услышала глухой хлопок, потому что дверь закрылась, а не открылась. Железная дверь на крыше плотно прилегала к проему, и ее невозможно было с легкостью полностью закрыть. А чтобы при этом не издать еще ни звука, надо было аккуратно надавить на нее обеими руками. В тот день мне было не до этого. Дверь хлопнула, и не один раз. Я ткнул указательным пальцем в запись между словами «с таким хлопком» и «меня беспокоит». Между абзацами была пропущена строка. Я воспользовался излюбленным выражением Хэджин «если бы я» и заполнил пустую строку. «Если бы я был мамой», услышав глухой хлопок, сразу побежал бы на крышу. Эта железная дверь создавала проблемы с самого первого дня нашего переезда. Ее установили тяп-ляп, и она была плохо подогнана к косяку. Из-за этого дверь периодически не закрывалась или открывалась сама по себе. Мама много раз обращалась к строительной компании с требованием отремонтировать дверь, но компания обанкротилась. Дело закончилось тем, что пришел кто-то из домоуправления и просто повесил на дверь крючок. Все равно, что пациенту со сломанной ногой помазать место перелома йодом. В прошлом году во время тайфуна дверь по 100 раз на дню с грохотом открывалась и крючок сорвала. Поэтому маме пришлось чинить косяк и поменять дверь за свой счет. Она установила там замок и задвижку. Мастер заверил, что дверь ни за что не распахнется сама, разве что с дома слетит крыша. Вот мама и захотела проверить, не наврал ли ей мастер. Она наверняка сразу заметила, что под навесом горит лампа. А когда подошла к двери, увидела, что замок закрыт, а задвижка открыта. Возможно, именно в этот момент с 22-го этажа как сумасшедший залаял Хелла, который брехал каждый раз, когда я спускался по лестнице. Открыв дверь, мама выглянула наружу. Она услышала мои шаги, спускавшиеся вниз по лестнице. Хотя Хелла лаял так громко, что и слышать было не обязательно. Может быть, мама заходила в мою комнату? Через приоткрытую стеклянную дверь убедилась, что меня там нет, а зашла, чтобы полностью убедиться в этом. В тот день мама тоже посчитала количество лекарства или нет. Лекарства было сколько надо? Несмотря на это, мама пошла меня искать. Мама и в тот день подходила к охраннику, чтобы спросить, проходил ли я мимо. Может быть, она снова встретила у боковых ворот Хэджина? Почему мама напрямую не спросила меня про этот день? Вопросы были несложными. Почему ты вышел из дома через крышу? Где ты достал ключ? Больше всего меня беспокоило, почему мама промолчала и лишь переживала про себя. Почему ты так поступала? Это же не такой страшный проступок. Ключ от железной двери на крыше был мне нужен, поэтому я сделал дубликат. Но нужен был не для того, чтобы мама бродила по холодной темной улице в поисках меня. Помню, я впервые воспользовался им и убежал из дома через крышу 31 августа. На следующий день после того, как я вернулся с Хэджином с острова Имджадо, где на глазах у всех пережил страшный припадок. Так я отплатил за то, что снял сковывавшие меня 10 лет кандалы и перестал пить лекарства. Я и в тот день его не принял. Хотел еще чуть-чуть побыть в мире магии. Я это заслужил. Я целые сутки провел в комнате, валяясь в кровати. На мне была кофта с длинными рукавами и длинные штаны, чтобы скрыть царапины и синяки на коленках и локтях, которыми наградил меня припадок. Кондиционер работал на полную мощность, превратив мою комнату в ледяной дворец. Хэджин с утра уехал в район Санамдон, и разговаривать мне было не с кем. Вернее, не было никого, с кем хотелось бы поговорить. В конце концов, дома была мама, и рот имелся у нее в наличии. В тот день мама с утра поднялась на крышу и постоянно маячила у меня перед глазами. Ничем особо важным она там не занималась. Сидела на корточках у клумбы, выдергивала сорняки, которые уже выдергивала, осматривала растущий перец и из-за плеча подглядывала за мной в моей комнате. Когда я задернул жалюзи, не прошло и 5 минут, как она постучалась в стеклянную дверь. Каждый раз она находила все новую причину заглянуть ко мне. Тебе не душно? Если долго находиться под кондиционером, можно простудиться. Солнечные лучи прекрасны. Не хочешь выйти попить на террасе чаю? Не хотел я никакого чаю. Чай пьют, когда болеют. Но и спрашивать, отчего она мне докучает, не было никакого желания. Я видел ее насквозь, какая она меня. Не хочешь попить чаю? Означало, лучше честно расскажи, что случилось на острове Имчжадо. Фраза «Солнечные лучи прекрасны» призывала вместе обсудить мою слабость врать. К заходу солнца мне стало так скучно, что я уже готов был лезть на стенку, но вдруг понял одну истину, о которой даже не подозревал, так как она была слишком явной. Любому, неважно, ребенку или взрослому, нужно место, куда можно пойти, и дело, которым можно заниматься. У меня не было ни того, ни другого. Когда у меня не было тренировки или учебы, я не знал, чем себя занять. У меня не было человека, с которым хотелось бы встретиться. Не было фильма, который хотелось бы посмотреть, и занятия, которому хотелось бы посвятить время. Мне нельзя было пить. Я должен был возвращаться домой до 9, поэтому пойти развлечься вечером тоже было невозможно. И меня сильно задевало, когда мама спрашивала меня, «Тебе что, не с кем встретиться?» Когда у тебя ничего нет, ты не можешь ничего приобрести. Но маме, которая обычно знала все на свете, эта очевидная истина почему-то была неизвестна. В 10 вечера я встал с кровати. Я не мог больше лежать. Из-за собачьей болезни мускулы завелись, как мотор. Я вместо спортивной куртки надел ветровку с надписью «Частный урок», из ниши в ванной достал кроссовки, которые специально спрятал для этого дня, и выбежал через железную дверь. Дубликат от нее я тоже подготовил для этого дня. Значит, уже тогда, когда я регулярно принимал лекарства, я мечтал когда-нибудь убежать через дверь на крыше. Эту грустную мечту, которую я так страстно желал осуществить, можно было назвать собачьей мечтой о свободе. Мне казалось, что если я останусь в комнате, то сойду с ума. Я хотел поскорее выбраться на улицу, поэтому громко хлопнул дверью, выпустившей меня в ночной мир. Если бы я повел себя чуть спокойнее, я бы, наверное, не разбудил у мамы инстинкт охотничьей собаки. Я вышел через железную дверь и, ни разу не обернувшись, побежал вниз по лестнице. Мне казалось, что мама вот-вот окликнет меня, отчего у меня чесался затылок и подрагивали лодыжки. Это ужасное чувство исчезло только тогда, когда я вышел через боковые ворота и перешел через переход у волнореза. Только тогда я смог остановиться и перевести дыхание. Я прислонился к перилам у волнореза и посмотрел на ночное море. Ничего не было видно. Волн, чаек, морского парка Кунда, морского горизонта, смотровой площадки Млечный Путь, через которую я обычно возвращаюсь, когда бегаю. Все было скрыто в ночном тумане. Только свет от прожектора на смотровой площадке шарил вокруг лучом, как колесо обозрения, заманивающее в парк развлечений. «Эй, иди сюда, повеселимся!» Пирожковая у Йони была уже закрыта, хотя еще не было и 11. Мне это показалось странным. Такое случалось только, когда у хозяина были проблемы личного характера, к которым он относил плохое самочувствие, отвратительное настроение или неудачное тесто для пирожков. У меня появилось такое ощущение, что и у меня сегодня будет неудачный день. Когда я остро чувствую одиночество, дует ветер. Когда мне хочется плакать, идет дождь. Когда мне все осточертели, на небе светит полная луна. Когда я чувствую тяжесть в теле и на душе, то и погода давящая. Тот день я отнес к последнему случаю. День был очень жарким, на тело давил влажный туман, а темное небо заволокло тучами, словно вот-вот пойдет дождь. Но погода не влияла на меня, охваченного собачьей болезнью. Я с легкостью ветра долетел до смотровой площадки, перелетел обратно к Пирожковой и перепорхнул через пешеходный переход, легко добравшись до дороги вдоль реки. В тот момент впереди сквозь туман раздался чей-то смех. «Нет, я не это имею в виду!» Голос был довольно низким, ниже ноты фа, но это точно была женщина. Похоже, она была одна и разговаривала по телефону. Меня это немного раздражало. Чтобы женщина, которая шла в одиночестве по ночной дороге, не поняла меня превратно, я должен был выбрать одно из двух. Либо побежать вперед и обогнать ее, либо перейти через дорогу и пойти по дороге вдоль парка. У тебя что, в ушах бананы?» «В ушах бананы. Я вспомнил одну женщину, которую утром в середине прошлого мая встретил по дороге домой, возвращаясь после пробежки. Точно не помню, но, кажется, было 8 утра. Я переходил дорогу перед школой Кунда, но резко остановился, потому что у меня вновь началась страшная головная боль, мучившая меня всю ночь. Она пришла неожиданно, словно припадок. Перед глазами вмиг все стало размыто, будто меня ударили по глазам железным молотком. Я не мог сделать и шага, звуковой сигнал светофора заканчивался. Справа раздался гудок машины. Спасибо хоть за то, что я только схватился обеими руками за голову, а не стал кататься по земле. Вздрогнув, я сделал шаг назад, и в тот момент белый легковой автомобиль быстро проехал мимо. Из полуопущенного окна раздался грубый женский металлический голос. «Сукин сын, у тебя что, бананы в ушах?» Это произошло на участке дороги у школы, где у пешеходов полное преимущество. Хотя место не имело принципиального значения, любой автомобилист подождал бы, увидев на пешеходном переходе шатающегося и держащегося за голову человека, а не стал бы обзывать его сукиным сыном и орать про бананы. Надо было запомнить номер машины или ее марку, но мне было не до того. Утренний туман уже добрался до поясницы. Поле зрения было размыто из-за головной боли, да и сам автомобиль успел свернуть в сторону реки. Я ненадолго забыл про боль. У меня все кипело внутри, и я почти перелетел несколько оставшихся метров. Но, оказавшись на другой стороне, огляделся, не зная, что делать дальше. Автомобиль «Мадам Банан» исчез из поля моего зрения, а у дороги около начальной школы видеокамеру еще не установили. Машина приехала оттуда, где начинались 4 крупных жилых комплекса, включая наш. Номера и марки машины я не запомнил. Значит, наказать нарушительницу не было никакой возможности. Закипевшая голова стала понемногу остывать. Когда я сердился, я ничего не видел перед собой. Это был мой самый большой недостаток, но сильной моей стороной было то, что я сразу обо всем забывал, как только понимал, что сердиться бестолку. И я сразу оставил идею наказать мадам Банан. У меня появилась уверенность, что женщина в тумане и оставшаяся безнаказанной мадам Банан — одно и то же лицо. Конечно, многие женщины едят бананы, но мало кто из них затыкает ими уши. Да и голоса у них были похожи, словно в горле застрял банан. Я сразу же спрятался за фонарем у дороги со стороны реки и большими шагами стал приближаться к мадам Банан. Через мгновение появилась темная тень, медленно двигавшаяся в тумане. Я подошел поближе и увидел длинные волосы, развивающиеся на ветру. Тогда я замедлил шаг и, сохраняя дистанцию, последовал за ней. Могу поклясться, я не желал ей ничего плохого. Просто хотел узнать, где она живет. Болтовня мадам Банан продолжалась почти 5 минут. «Недалеко от книжного магазина Кёбо в районе Кванхвамун у меня заглох мотор». «Что за вопрос? Конечно, я вызвала эвакуатор и доехала до мастерской». «Да нет, я села на автобус. Как можно оттуда ехать сюда на такси?» «А чего бояться? Что страшного? Полночь — это еще ранний вечер, да и луна светит ярко». Мадам Банан перешла через первый мост и вдруг остановилась и замолчала. Она, кажется, с опозданием поняла, что полночь в Сеуле и полночь в нашем городе — это две большие разницы. Улицы были темными и тихими, ни людей, ни машин. Сквозь морской туман раздавались крики чаек. Слегка вздрогнув, мадам Банан быстро повернулась и посмотрела в мою сторону. Все-таки страшнее всего ей было из-за того, что у нее за спиной. Я стоял за фонарным столбом и смотрел прямо на мадам Банан, стоявшую в желтом свете фонаря. Мой взгляд остановился не на ее лице, а на пальцах, державших телефон, а точнее, на золотом кольце у нее на мизинце, размером с голову ребенка. Не знаю, то ли из-за лунного света, то ли из-за фонаря, кольцо по-волшебному сверкало в тумане, словно звезда, прилетевшая из другой галактики. Вдруг голос в моей голове задал мне загадку. Какой самый простой способ снять золотое кольцо с пальца мадам Банан? Я ответил сразу, без особого колебания. Отрезать палец. Да нет, ничего. Мне просто показалось, что за спиной раздался какой-то звук. Мадам Банан опять повернулась и пошла. Цок-цок. Я пошел в ногу с ней. Цок-цок. Мы прошли метров 10, и мадам Банан снова остановилась и обернулась. Наконец-то она произнесла то, что должна была произнести. «Ты знаешь, давай я перезвоню тебе, когда приду домой». Я остановился и улыбнулся. Раньше надо было. Мадам Банан крепко сжала телефон и пошла быстрее. В шагах чувствовалось беспокойство. Наверное, ее все время пугало то, что находилось за спиной. Уверен, что женское шестое чувство, приобретенное за века человечеством, шептало ей всю дорогу. «Тебе не кажется, что за тобой кто-то идет?» Или она услышала шепот в моей голове. «Ты чувствуешь меня?» Я тоже пошел быстрее. Я не бежал, но у меня от чего-то появилась одышка, а в ногах чувствовалось напряжение. Десны чесались, словно резались зубы. По щекам бежали мурашки, как от дуновения ветерка. Мои странные ощущения было сложно передать словами. И их нельзя было списать на волнение или напряжение. Такая реакция была похожа на нечто, о чем когда-то рассказал мне Хэджин. 4 года назад, поздней весной или в начале лета, Хэджин как-то не пришел домой ночевать. В тот день он пошел на свидание со старшекурсницей из университета, в которую был очень долго безответно влюблен. Это был первый раз, когда Хэджин без предупреждения не вернулся домой, и один из тех редких случаев, когда мама отчитала его. Пока мама его ругала, я стоял у стола и внимательно наблюдал за выражением лица Хэджина. Он все извинялся и извинялся, но было видно, что мыслями он где-то далеко. В его глазах мерцали звезды, и мне показалось, что его душа бродит где-то в космосе. Мне стало ужасно любопытно. Что это за девушка, которая прошлой ночью отправила его в космос? Как только мама ушла, я спросил. «Тебе было так хорошо?» Шея Хэджина покраснела, как арбуз. Он стал оправдываться, будто перед мамой. «Я плохо помню, мы оба были слишком пьяны». Было ясно, что он хотел сохранить все в секрете. Но я, конечно, не захотел уважать его личное пространство, потому что для меня это тоже был важный вопрос. «Но ты хотя бы свое настроение помнишь?» «Это...» Он долго колебался, а затем начал рассказывать, используя очень много художественных определений. Всего я не запомнил, но он сказал примерно следующее. «Когда мне будет 98 лет, и настанет мой черед умереть, смерть придет за мной и спросит, какой момент своей жизни ты хотел бы пережить еще раз, и я отвечу ей, что хотел бы снова прожить прошлую ночь, когда весь мир вдруг незаметно исчез». Что это за чувство такое, когда исчезает мир? У меня не было серьезных отношений с противоположным полом, я только переспал с 2 женщинами. Ощущения от этих 2 раз были как космос далеки от испытанного Хэджином. Эти женщины были проститутками, не нужно было даже стараться стянуть портки. У первой были небольшие упругие груди, в моем вкусе. Но я особо ничего не почувствовал. Даже пульс стал биться медленнее и тяжелее, чем обычно. А когда я кончил, не испытал никакого электрического разряда. В надежде на что-то другое я попробовал во 2-й раз с другой женщины, но и он ничем не отличался от первого. Мне было скучно даже целоваться, поэтому я просто трогал ее зубы кончиком языка. Меня не привлекали и мужчины. Никакого чувства к Хэлла с 22-го этажа я тоже не испытывал. Глаза Хэджина, улетевшие в далекий космос, оказались для меня полной загадкой. Я чувствовал отчаяние, потому что понял, что до конца жизни не смогу расшифровать сигнал, породивший в Хэджине такие ощущения. В ночь, когда я пошел следом за мадам Банан, я наконец-то нашел зацепку для расшифровки. Более того, я четко понял, что меня привлекало. Меня привлекал испуг. Луна зашла за тучи. Туман очень быстро становился все гуще и гуще и распылялся вокруг, как снег, разбрасываемый в горах снеговой пушкой. Когда мадам Банан оборачивалась, я останавливался. Когда она двигалась, я шел поблизости от нее, чтобы она в полной мере чувствовала мое присутствие. Чем ближе становилось расстояние, тем больше звуков, издаваемых мадам Банан, проникали мне в уши и зажигали 5 чувств. Звон монет и ключей в ее рюкзаке. Стук каблуков, который становился все быстрее и сбивчивее. Трение голых бедер во время ходьбы. Шорох развивающихся от сильного ветра волос. Прерывистое и влажное дыхание. Мне стало даже казаться, что я слышу, как кровь пульсирует у нее в артерии под подбородком. Я слышал эти звуки, и в моей голове рождались разные сценарии, как забрать у нее золотое кольцо. Одной рукой резко хватаю за волосы, струившиеся по плечам, а другой — заткнуть ей рот и потащить через улицу в сторону реки. А перед тем, как бросить ее в воду, сорвать золотое кольцо клыками, полученными в наследство от наших предков, которые сидели в пещере и рвали ими сырое мясо. Когда показался перекресток, мадам Банан перешла на бег. Ее дыхание стало очень шумным, будто в горле установили мотор от мотоцикла. Оглядываясь, она бежала на высоких каблуках, ее ноги несколько раз подворачивались, и она пошатывалась. Грубая была, но пугливая. Хотя и в такой ситуации она сохранила остатки самообладания. У пешеходного перехода на перекрестке она резко обернулась и металлическим голосом закричала, походя на шипящую кошку. «Ты кто?» Я не ответил. Мне не понравилась ее манера разговаривать. «Что я тебе такого сделал, что ты так шипишь? Я же не говорил с тобой, не приставал, не показывался тебе на глаза и не пугал, я просто шел своей дорогой». Как ни кстати, в это время у нее в руке зазвонил сотовый. Она закричала и дернула рукой, как от удара. Телефон улетел на середину перехода, а женщина с ужасным криком побежала через дорогу. В этот момент из-за угла школы появился автомобиль и резко затормозил. В тумане смешалось много звуков. Скрежет колес, которые скользили и царапали поверхность дороги, эхом разносившийся крик мадам Банан, звонок телефона на дороге. Наконец наступила тишина. И автомобиль, и мадам Банан все ушли своей дорогой. Я приблизился к переходу. Опустив руки, я недолго постоял у светофора. Приподнятое состояние моментально испарилось, и меня охватил голод, будто мой желудок был совсем пуст. Все силы покинули меня, голова опустела. Что я до сих пор делал? Чего мне не хватает, от чего я чувствую голод? Я поднял телефон, валявшийся на проезжей части. На экране высветилось имя звонившего. Мими. Я выбросил сотовый в реку. После этого я больше не видел мадам Банан. Возможно, она перестала ходить ночью одна, а у меня, наоборот, появилась привычка выходить именно по ночам. В первую ночь просто решил проверить реальность своих ощущений с мадам Банан. В следующий раз перепроверить, в чем убедился накануне. А на следующий день, чтобы еще раз проверить то, что я уже проверил накануне. На третью ночь все мои мышцы были напряжены, как у возбужденного жеребца. В результате этих проверок я понял, что женщины мне нравятся больше, чем мужчины. Их шестое чувство, которым они ощущали присутствие за спиной, было в два раза сильнее, чем у мужчин. И пугливее они были в два раза больше. Лучшей игры не найти. Она давала адреналин, который на языке противоположной в игре стороны, конечно, означал страх. На обратном пути со смотровой площадки я подходил к переходу у волнореза. Вероятность, что кто-то выйдет из последнего автобуса, составляла 50%. С такой же вероятностью это могла оказаться женщина. Моя игра начиналась после того, как я переходил дорогу у волнореза, дальше все подчинялось моим правилам. Дорога вдоль реки была игровой площадкой. Только критерий правил постоянно менялся. Чтобы испытать адреналин, мне требовалось все больше и больше. Каждый раз, когда я убегал из дома, мне были нужны новые игрушки, которые могли обновить атмосферу и усилить мое возбуждение. Например, металлическая музыка, рычащая словно чудовище, маска или перчатки из латекса. Конечно, я убегал не каждый день, а только тогда, когда прекращал принимать лекарства и когда у меня возникала собачья болезнь. Если мне везло, и я в тот же день встречал женщину, то на следующий день мог сразу начать снова пить лекарства. И у меня долго не возникало желания убегать из дома. Я называл эти периоды передышками, в течение которых я давал себе обещание больше не уходить по ночам. Но как только начиналась собачья болезнь, я с легкостью менял свое обещание. Если же мне не везло, и я не встречал женщину, то период собачьей болезни затягивался до тех пор, пока я ее не встречал. С августа, как и было известно маме, эта болезнь охватывала меня 6 раз. Трижды мне попадались женщины. Первой была мадам Банан, которую я случайно увидел 31 августа. Вторую я встретил 15 ноября, а от третьей убежал сам. Женщина, которая накануне ночью вышла одна из автобуса и подошла к переходу, Вдруг из подсознания всплыл один вопрос. Правда, она вышла из автобуса одна? Опять возникло видение, которое я видел на рассвете, как только открыл глаза. Алый зонт, валявшийся на дороге. А затем еще одно, которое я увидел недавно по пути домой из Пирожковой. Женщина, раскрывшая зонт, как только вышла из автобуса. Мужчина, который, шатаясь, шел за ней следом. Песня, раздававшаяся на улице. «Женщина под дождем, которую забыть не могу. Я ее забыть не могу». Затем возник второй вопрос. «Я на самом деле стоял вчера у перехода?» У меня было ощущение, что из-под ног поднимается холод. Нет. Я находился не у перехода, а за Пирожковой у Йони. И я не стоял, а сидел на перилах у волнореза. Глядя на море, я ждал последний автобус. Это больше соответствовало времени и условиям. Хозяин Пирожковой закрывает лавку в 23:20. И в половине 12-го садится в автобус. А я, добежав до смотровой площадки, возвращаюсь к Пирожковой в 23:50. Последний автобус прибывает плюс-минус в полночь. Так было всегда, когда я убегал через крышу, и вчера наверняка все было именно так. Третий вопрос. Правда ли я сам убежал от женщины? Наверное, вопрос надо поставить по-другому. На самом ли деле у меня были симптомы припадка? Припадок случался со мной не каждый раз, когда я прекращал прием лекарства, а вернее лишь дважды. Первый раз, когда мне было 15, а второй раз на острове Имджадо. Может быть, я поверил в это, потому что мне так было удобнее? Потому что объяснить забытое легче всего припадком? В таком случае галлюцинация, которую я видел сегодня утром, это не симптом перед началом припадка, а ключ к потерянной памяти. Четвертый вопрос возник сам собой. Почему я забыл вчерашнюю ночь? Внезапно перед глазами встала яркая белая пелена. Из-за световой завесы, которая полностью закрыла мое зрение, донесся скрежет. Это был звук скользящей по мокрой дороге машины, которая резко затормозила. Дверь машины открылась, и сразу раздался крик мамы, будто мне в ухо воткнули шило. «Юджин!» Песня, которую пел мужчина, давно умолкла. Вокруг было очень тихо. Лишь сильный ветер бушевал в темноте. «Я же точно его видела!» Очень холодно, страшно и ужасно. Раздался голос мамы из дневника. Я очень хотел закричать «Ради Бога, пожалуйста!». Передо мной появилось столько голосов и видений, а я не мог соединить их в хронологическом порядке. Я положил щеку на тетрадь. Предметы, разложенные на столе, медленно, один за другим, прошли у меня перед глазами, словно ехали на конвейере. Бритва, жемчужная сережка, ключ от двери на крыше. Я поднял голову и отчужденно посмотрел на плееры и наушники, словно видел их впервые в жизни. Пытаться восстановить цепь событий необходимо было с самого начала, то есть с того момента, как я вышел вчера ночью из комнаты. Я взял плеер и включил его. Плейлист был остановлен на композиции Вангелиса «Завоевание рая». Она начиналась ровно через 1:52, если слушать с самого начала. «Все верно». Я вышел из дома в 22:10, добрался до смотровой площадки, а затем около полуночи дошел до перехода у волнореза, и, значит, в это время выключил музыку. Я включил плейлист с самого начала и надел наушники. Потом закрыл глаза и перевел часы в голове на вчерашнюю ночь. Именно на тот момент, когда напольные часы в гостиной пробили 10 раз. Я прислонился к спинке стула и включил музыку. Громко заиграла первая композиция месса. Та-дам-та-дам, дам-дам. Напольные часы в гостиной пробили 10 раз. Ровно 10 часов. Прошло полчаса с тех пор, как мама ушла в свою комнату. Хэджин еще не вернулся, а я уже полчаса мучаюсь и валяюсь на кровати, схватившись за голову. Не из-за головной боли, а из-за нахлынувшей на меня собачьей болезни. Я уже четвертые сутки не пью лекарства, и последние 3 дня бегаю по району, как дикий пес. Прошел всего один день, как я решил больше не убегать из дома через крышу. Оптимист уговаривал меня поразвлечься хотя бы сегодня. Алкоголь, который еще оставался в моем организме, был на его стороне. Не надо отказываться. Ты же никому не наносишь прямого вреда. Ты просто развлекаешься сам с собой. Чем это отличается от мастурбации? Тем более два дня ты вообще выходил безрезультатно. Ладно, ты б не начинал, но остановиться на середине на тебя, Хан Юджин, совсем не похоже. Я перевернулся и лег на спину. Сцепил пальцы в замок, положил их под голову и начал считать. Значит, перед тестом в прошлом августе и спустя два месяца перед устным экзаменом в ноябре. И сейчас не прошло и месяца, как я опять перестал принимать лекарства, значит, и побочки испытываю не так долго. Если так пойдет и дальше, может быть, я смогу вообще от него отказаться. Тогда либо со мной случится припадок, либо мама первая заметит, что я перестал его пить. Остается единственная возможность — выйти сегодня. В противном случае я и завтра, скорее всего, не приму лекарства, а значит, опасность возрастет. Не зря говорят, если хвост длинный, тебя легко поймать. Пусть сегодняшний день станет последним, а завтра или послезавтра, когда я решу наиболее подходящим, я стану самым оптимальным человеком, которого хочет увидеть во мне моя мама. Когда я принял такое решение, сразу же встал с кровати, достал из шкафа подходящую одежду и быстро переоделся. Черная водолазка, спортивные штаны, носки, стеганый жилет, ветровка с надписью «Частный урок» и пара латексных перчаток. В левый карман куртки я положил ключ от железной двери на крыше и ключ-карту от подъезда, а в правый — плеер. Потом я натянул на лицо маску и надел на голову капюшон от куртки, затянув под подбородком шнурки. Из-под потолка в ванной я достал кроссовки и бритву, которую до этого ни разу не брал с собой. Она была последним реквизитом, который я приберег для игры. Я не сомневался, что сегодняшняя ночь будет последней, поэтому положил бритву в карман куртки. Мое сердце начало сильно биться. Я запер изнутри свою комнату и прислушался. В доме стояла тишина. Несомненно, мама уже уснула. Лишь бы и дальше она крепко спала. Я посмотрел на часы на столе. 10:10. Я надел кроссовки и вышел через стеклянную дверь, оставив ее приоткрытой на пол ладони. Затем сунул в одно ухо наушник, заиграла месса. Та-дам, та-дам, дам-дам. Шел ужасный ливень. Вокруг было так темно, что не было видно очертаний предметов. Туман был очень густым, в два раза гуще, чем обычно. Мне приходилось двигаться как слепому, осторожно нащупывая дорогу. Так я дополз до навеса и включил фонарь. Как только вокруг стало немного видно, я приступил к следующему этапу. Подошел к железной двери, повернул ключ в замке, отодвинул задвижку и выскользнул на лестницу, заперев за собой дверь. Слушая одним ухом музыку, а другим лай Хэлла, я побежал вниз. Несмотря на собачью сирену, я решил спуститься по лестнице, потому что четвероногий охранник был менее опасен, чем камера видеонаблюдения в лифте. В таком случае, даже если мама узнает, у меня будет возможность до конца настаивать, что я никуда не уходил. Хэлла заткнулся только тогда, когда я добрался до первого этажа. Я надел второй наушник, обернулся и посмотрел на лифт. В такую позднюю ночь он спускался вниз. 13, 12. Не знаю, кто из какого этажа, но мне в любом случае не хотелось встречаться с этим человеком. Я низко опустил голову, чтобы видеокамера у входа в подъезд могла снять только мой затылок, и быстро выбежал на улицу. Как только я оказался за дверью, я побежал изо всех сил. Когда я добрался до Пирожковой, заиграла четвертая песня «Желать то, чего нельзя получить». В темноте за волнорезом с огромным шумом бились волны. Дорога была очень тихой, даже зловещей. Никакого движения, кроме фар редких автомобилей. Пирожковая была уже закрыта. Причина была мне очевидна. Дождливая ночь, что хочется плакать. Я присел на корточки перед Пирожковой, туго завязал шнурки на кроссовках и понесся, как Усейн Болт. Но когда я добрался до смотровой площадки, у меня случился перегрев мотора. Голова горела, было так тяжело дышать, что болели ребра. В боку закололо, икры на ногах стали твердыми, будто мост, соединявший остров и материк. Я еле-еле двигался, спустился со смотровой площадки вниз и присел на ограду около обрыва. Это место я очень любил. Была бы ночь ясной, наверняка прямо передо мной виднелись огоньки второго микрорайона, и среди их множества я, возможно, нашел бы Пирожковую у Йони и наш дом. Волнорез находился совсем близко отсюда. По прямой в 3 раза ближе, чем по дороге. Но сейчас я ничего не видел, кроме света прожектора. У меня было такое ощущение, что дождь палил еще сильнее, а ветер со всех сторон наносил джебы. Несмотря на это, я сидел на месте и дослушал до конца 6-минутную песню, потому что неожиданно появилась полицейская машина, которая изредка патрулировала город. Поскольку не было бы ничего хорошего, если бы она меня заметила, я пригнулся и подождал, пока она не уехала. Но сразу за ней появился свет фар от другой машины. С включенным дальним светом она объезжала весь парк, осматривая все вокруг, словно в поисках сбежавшей из дома жены. Как только машина уехала из парка, я достал плеер и посмотрел на время. 23:21. Как только свет фар исчез за мостом, я сразу поднялся, затянул капюшон и побежал обратно. Обратно мне бежалось легко, словно я просто шел большими шагами. Когда я добрался до волнореза, заиграла 15-я композиция «Завоевание рая». Было уже 2 минуты за полночь, но я подумал, что последний автобус еще не приезжал, потому что по дороге мне не попался ни один человек. Я прошел за пирожковую у Йони, состоявшую из деревянного каркаса и пластиковой крыши. Между ней и ограждением у волнореза было очень тесное пространство, где мог поместиться только один человек. Чем-то оно походило на место за фонарным столбом у реки, темное и скрытое в морском тумане, которое очень подходило для моих игр, а это место за пирожковой было идеальным для ожидания человека, с которым можно было поиграть. Я присел на ограждение спиной к морю, и резкий морской ветер сразу изо всех сил ударил меня по спине. Косой дождь бил по ушам. Снизу из темноты доносился плеск. На волнах качались корабли. В густом тумане танцевал луч от прожектора на смотровой площадке. Музыка достигла своего пика, и я стучал ногой ей в такт. Я был взволнован намного больше, чем обычно. Не знаю почему, но, может быть, из-за дофамина, выработанного мозгом во время бега. Или из-за музыки, создававшей первобытное ощущение и ритм которой будто ковал железо. Или из-за ожидания последнего человека для моей последней игры. Как раз когда заканчивалось завоевание рая, появился последний автобус. Он опоздал почти на 5 минут. Я выключил плеер, снял наушники и положил их в карман ветровки. Как только автобус остановился на остановке, кровь сильно запульсировала в ушах. Кто-то должен был выйти. Иначе автобус вряд ли бы остановился. По шее у меня пробежал холодок, когда я увидел в ярко освещенном автобусе стоящего у двери человека. Я обрадовался и одновременно напрягся. Женщина или мужчина? И женщина, и мужчина. Видимость была не очень хорошей, но я сразу разглядел. Все внутри оборвалось. Дождь, густой туман, пустая дорога. У меня было еще полно сил, хоть я и пробежал 14 километров, мне всего-то был нужен попутчик, с которым можно было поиграть оставшиеся до дома 2 километра, и тогда ночь была бы совершенной. А из последнего автобуса вышла парочка. Это был облом. Автобус тронулся и исчез в темноте. Вскоре в поле моего зрения появилась женщина с алым зонтом. Длинные прямые волосы, темно-красное пальто, короткая юбка, сапоги на высоком каблуке. Женщина все время краем глаза оглядывалась на мужчину и очень спешила. Мне показалось, что они не знакомы. К тому же по ее лицу было видно, что и этому случайному попутчику она не рада, а наоборот боялась его. От меня до того мужчины было довольно далеко, но даже на таком расстоянии он выглядел не совсем нормальным. Его живот был похож на огромную бочку размером с танкер, доверху наполненную водкой. Он был в тонком дождевике, с каждым шагом его тело качалось, словно поплавок, а колени подкашивались. Он не мог идти прямо, его бросало то вправо, то влево. Рукой, размером с сиденье от унитаза, он пытался раскрыть малюсенький, как крышка от пиалки, зонт. Зонт наполовину открывался и тут же складывался. После нескольких попыток он, казалось, наконец-то поддался, но из-за сильного порыва морского ветра вывернулся наизнанку. За это время дождь успел нанести бомбовый удар по голой голове брюхана, некогда наверняка густо покрытой растительностью. Брюхан обозвал свой зонт гондоном, не обделив вниманием и дождь, который он наградил похожим эпитетом. «Твою мать, ебучий дождь!» Брюхан ладонью вытер лысину и надел на голову капюшон от дождевика. Как только он дал отпор дождю, у него сразу улучшилось настроение. как мало надо для счастья. И он очень громко запел. «Женщина под дождем, которую забыть не могу. Я ее забыть не могу». В это время женщина успела перейти через переход. За ее плечами прямо торчал алый зонт, явно предупреждая: «Не приставай ко мне». Само собой, Брюхан вряд ли видел это предупреждение. Пытаясь вывернуть зонт, он шел за женщиной. На середине перехода оба куда-то исчезли, словно растаяли в тумане. Издалека лишь доносились слова песни Брюхана. «Глядя на капли воды, молча-молча я брел». Я вышел из-за пирожковой. На светофоре горел красный свет, но я не обращал на это внимания. Времени не было. Я перешел через дорогу. Я совсем расстроился и сник, сразу обессилев. В животе все кипело, ведь Брюхан отнял то, что принадлежало мне. Если я и завтра не стану принимать лекарства, из-за чего у меня начнется собачья болезнь, и я опять выбегу на улицу, это будет уже не моя вина, а Брюхана. Перед началом дороги, идущей вдоль реки, я еще раз перешел на другую сторону. Как только я двинулся вдоль реки, с противоположной стороны, примыкавшей к парку, послышалась песня Брюхана, который шел по тротуару. Голос был в два раза сильнее, чем до этого. Брюхан то ненадолго появлялся, то снова исчезал в тумане. А женщина шла по проезжей части. Каждый раз, когда появлялась машина, она поднималась на тротуар. Наверное, ей было страшно идти рядом с Брюханом, но еще страшнее было совсем оторваться от него. Я перестал обращать на них внимание. Достав из кармана бритву, я то закрывал, то открывал ее и обдумывал ситуацию. Попробовать выйти еще раз завтра или сейчас же вернуться домой и решительно проглотить лекарство? Я ненадолго остановился в том месте, откуда показался первый мост, потому что женщина, которая шла по проезжей части, вдруг закричала. Затем она резко повернулась и выбежала на проезжую часть с моей стороны. С другой стороны, прямо посередине дороги стоял Брюхан. Он спустил штаны, достал свой член и писал, двигая им, как пожарным шлангом. При этом продолжал петь. «В желтом дождевике ее черные глаза! Я ее не могу забыть!» Женщина с алым зонтом поднялась на тротуар и оказалась в 5 метрах от меня. Я уже успел спрятаться за фонарным столбом и молча наблюдал за женщиной, которая, запыхавшись, остановилась. Судя по выражению ее лица, уровень страха перешагнул уже далеко за красную предельную отметку. Упади на нее листочек с дерева, она от испуга бросилась бы бежать. Но это был уже совсем другой разговор. К подбородку резко прилила кровь. С противоположной от нас стороны на проезжей части раздался гудок автомобиля. Легковая машина с включенным дальним светом повернула налево со стороны волнореза и направилась в нашу сторону. Брюхан натянул штаны и медленно исчез в тумане. Однако исчез он ненадолго. Как только машина проехала, он вернулся на прежнее место. На этот раз вместо пожарного шланга он махал вывернутым зонтом и зигзагами двигался посередине проезжей части. Его песня становилась все громче и громче и больше походила на крики слона. Женщина тронулась вперед, продолжая взглядом следить за Брюханом. Ее дыхание было прерывистым. Каблуки цокали резко и нервно. Из кармана я достал перчатки из латекса и надел их. Я шагал в ногу с ней, я был ее тенью. Когда она бежала, я тоже бежал. Когда останавливалась, останавливался и я. А Брюхан добрался до разделительной линии на дороге и в том месте, откуда виднелся первый мост, приблизился к тротуару на нашей стороне. Мне показалось, что у него не было никаких плохих намерений. Он просто посторонился, уступая дорогу машине, которая появилась недалеко от парка. Машина сразу выехала на крайнюю полосу и притормозила на обочине, словно в поисках парковки, и с ярко включенными фарами медленно двигалась вперед. Марки автомобиля и номерного знака я не разглядел. Смутно можно было понять, что машина была белого цвета. Брюхан, перебравшийся на нашу сторону, кажется, совсем сбился с направления. В поисках «Женщина под дождем» он медленно приближался к девушке. Она остановилась и резко рванула к фонарному столбу. Брюхан быстро поднялся на тротуар, откуда до первого моста оставалось чуть более 10 метров. Я почувствовал, как к щекам прилила горячая кровь. Женщина стояла прямо передо мной. «Протяни руку, и я смог бы до нее дотронуться». я слышал звук ее прерывистого дыхания. Казалось, что я даже улавливал движение ее ребер. От шеи исходил отчетливый запах адреналина, кислый, словно пот, и четкий, как духи. Впервые с тех пор, как у меня началась собачья болезнь, я почувствовал его так близко. Грудь заболела от напряжения, а желудок затвердел, как мяч. В голове щелкали кадры, которые я много раз прокручивал в своем воображении. Я иду за ней, она меня замечает, я подхожу ближе, она бежит от меня. Я бегу за ней, она прячется, я нахожу ее, и мы оказываемся лицом к лицу. Бритва была у меня в правой руке, ее лезвие открыто. На противоположной стороне дороги машина удалялась в сторону перекрестка. Брюхан, добравшись до первого моста, резко остановился. Он оборачивался вокруг, словно искал женщину, но неожиданно пошел на мост. Он переходил через реку, а его песня следовала за ним. Если Брюхан направлялся домой, значит, он жил не во втором микрорайоне, а в первом, находящемся за рекой. Значит, вначале он пошел вдоль реки, именно следуя за женщиной. Значит, он маньяк. Только когда Брюхан прошел половину моста, женщина вздохнула с облегчением. Или она безмозглая, или из-за страха перед Брюханом совсем отупела и не замечала маньяка за спиной. Не замечала до тех пор, пока не надела на плечо сумочку, которую до сих пор держала в руках, и не сделала шаг от фонаря к тротуару. Как только она оказалась в свете фонаря, она остолбенела. Я не дотронулся до нее, но сразу увидел, что она остолбенела. Зонтик немного наклонился на бок, лицо неуверенно поворачивалось в мою сторону. И вот ее глаза встретились с моими. Я посмотрел на жемчужную сережку у нее в ухе. Все звуки исчезли один за другим. Песня Брюхана, шум дождя, свист ветра и даже плеск речной воды, которую вихрем несло течение. Воцарилась тишина, от которой немели руки. Молчание, от которого в жилах бешено билась кровь. Девушка резко отвернулась. Собранные в хвост волосы взлетели и ударили меня по лицу. Она поспешно сделала шаг в сторону дороги. Раздался короткий крик, звук, похожий на рвущуюся плотную ткань. Звук, который дал приказ симпатической нервной системе действовать. Я вышел на дорогу и протянул руку в сторону, откуда раздался крик. Мне приказывал не разум. Рука сама схватила ее за волосы, с огромной силой перекрутила их и оттянула вниз, приподнимая вверх подбородок, а затем потащила девушку в тень к фонарному столбу. Одновременно бритва коснулась ее шеи под подбородком. Крик прекратился. Стеклянной стеной нас окружила тишина. Глаза девушки были широко открыты, но они ничего не видели. Они уже никак не реагировали, никак не синхронизировались с мозгом. Я держал ее за волосы и смотрел прямо внутрь головы, наблюдая, как красным сигнализирует ее рептильный мозг, самый старый датчик опасности в человеческом мозгу, наблюдая за неотвратимым напряжением жизни, от которого чувствовалась даже боль. По нервам через все тело пробежало волнение, похожее на языки пламени. Я начал задыхаться, от надвигающейся неотвратимости у меня закружилась голова. Было ощущение, что это не я держу бритву, а она держит мою руку и затаскивает внутрь женщины. Это была огромная сила, сопротивляться которой было невозможно. Все закачалось перед глазами. Рука, в которой была бритва, онемела. Тело тряслось, будто двигалось со сверхзвуковой скоростью. Где-то в голове раздался глухой сильный звук. Проход, связывавший меня с реальностью, полностью закрылся. Я понял, что добрался до границ совсем другого мира и осознал, что обратной дороги нет, что я потерял всякую волю. Я много раз представлял себе этот момент. Я всегда был уверен, что смогу себя контролировать. Однако, когда этот момент на самом деле настал, я понял, что это невозможно. И тело, и голова полностью реагировали только на приказы симпатической нервной системы. Таким образом, я слишком быстро и просто перешагнул границу своего воображения. Весь мир исчез. Языки пламени, которые разгорелись в моем желудке, перешли вниз живота, словно сексуальное желание. Это был момент воспламенения, магический момент, когда коридор ощущений бесконечно расширялся. Я был всезнающим богом, который читал, видел и слышал о ней все. Это был всемогущий момент, когда все было возможно. Тело женщины упало мне на грудь. В ушах раздался скрежет машины, которая резко заскользила от торможения. Затем меня ослепил белый свет. Я бросил женщину в реку, услышав плеск поглотившей ее воды. Увидел, как упал алый зонт и покатился по черной мокрой проезжей части. Осознал, что песня «Женщина под дождем», которая очень тихо доносилась с первого моста, стихла. В этот момент резкий крик мамы разрезал тишину ночной улицы. «Юджин!» Страшно бившееся до этого сердце резко вернулось к нормальному регулярному ритму. Я стоял за фонарным столбом и смотрел на маму, которая держалась за открытую дверь машины. Ее маленькое тело страшно тряслось под сильным дождем. Выражение ее лица говорило, что она пока не уверена в том, что убийца, который находился в темноте в нескольких метрах от нее, ее сын. «Юджин!» Ее голос был мучительным и тихим, словно стон. Я мельком глянул вниз и в свете фонаря увидел, как кровавая вода стекает в канализацию. Я не сожалел, мне не было страшно. Я просто пытался найти способ, чтобы избежать этой ситуации. Поэтому, сняв перчатки и выбросив их в реку, я повернулся и побежал. Я бежал изо всех сил по дороге за фонарными столбами. Я быстро прошел мимо моста и побежал вглубь города, где было много строительных объектов, чтобы мама не смогла последовать за мной на машине. Я остановился у строящегося многоквартирного дома, у которого был установлен только металлический каркас. У входа висела тусклая лампа. Стройку окружал строительный брезент, который громко трепыхался на ветру. Я простоял там очень долго. В холодной, тихой и безлюдной темноте я делал самое важное. Вспоминал тот миг, когда я видел, слышал и чувствовал женщину насквозь. Я снова смотрел на невидимую реку и представлял, как тело женщины уносится через открытую плотину в море. Каждый раз, когда я все это прокручивал и представлял, в моем теле возникал приятный озноб. Поскольку я был слишком сконцентрирован на пережитом, я даже не заметил, как мое тело замерзло и организм сильно ослаб. Не заметил, что я все время тер маленький выпуклый круглый предмет, который держал в руке. Когда я пришел в себя, я был совершенно истощен. Руки и ноги заледенели, как сосульки. Мой разум полностью отключился, только инстинкт непрерывно шептал: «Очнись, время идти домой». Не помню, как я добрался до боковых ворот. Только одно я знал наверняка. Я не столкнулся ни с машиной мамы, ни с полицейским патрулем. Чуть позже я вспомнил про Брюхана, но особо не думал о нем. Он наверняка почти ничего не видел. Может быть, только услышал крик мамы, а вероятность того, что он мог услышать мое имя, я решил проигнорировать. Вряд ли я единственный в Корее Юджин. Если собрать всех моих тесок, получится целая рота. Мне очень хотелось поверить, что и мама была не уверена, что видела меня. Нас разделял тротуар, шириной метров 3. Мама находилась в свете фонаря, а я был в темноте. Когда она позвала меня, я не отозвался. Мы даже не стояли друг к другу лицом. Не знаю, откуда она узнала, что это был я, но теперь мне совершенно не хотелось об этом думать. Я был полностью истощен и морально, и физически. Опустив голову, я вошел в подъезд. Под лай Хелле я побежал вверх по лестнице и остановился перед железной дверью на крыше. Именно в этот момент я осознал, что крепко сжимаю в ладони какой-то предмет. Я разжал руку. В ней было что-то белое и маленькое. Я понял почти сразу. Это была жемчужная сережка, которую я сорвал с уха перед тем, как сбросить тело в реку. Зачем я это сделал, я не знал. Да и понять никак не мог. Видимо, рука совершила это сама, не повинуясь воле разума. Я положил сережку в карман куртки и достал ключи от двери. В этот момент этажом ниже открылась входная дверь, словно кто-то только и ждал моего возвращения. Вскоре раздался голос мамы. «Юджин!» Забвение — это предельная ложь, совершенная ложь, которой можно себя обмануть. Последний козырь, который могла предложить мне моя голова. Вчера ночью я совершил преступление, которое в здравом уме был бы не в силах перенести. Поэтому для решения этой проблемы я выбрал забвение. Таким образом, целые сутки я обманывался и вел себя очень глупо. Только теперь, узнав обо всем, я мог предположить, что уже тогда я предчувствовал, что совершу убийство. И, наверное, поэтому уговаривал себя прекратить опасную игру на набережной дороге. Несмотря на это предостережение, я продолжил играть, будучи уверенным, что не переступлю границу воображения. Я нерушимо верил, что был социально приспособленным человеком, не думал, что я настолько глуп, чтобы променять свою жизнь на краткий миг наслаждения. Значит, чрезмерная самоуверенность и тщетная уверенность в том, что я смогу себя контролировать, прошлой ночью отдали мою жизнь в руки судьбы. Возможно, все это мама уже давно знала. Может быть, поэтому она так часто следила за мной. А как она хотела разрешить эту проблему? Юджин. Я несколько раз прокручивал в голове мамин голос, который услышал вчера на лестничной клетке в подъезде. Чем этот голос отличался от обычного? Особо ничем. Как всегда отстраненный. Так не мама зовет своего сына, а учитель ученика. Так мама скрывала свои эмоции. Если бы в голосе почувствовалось тепло, я бы начал подозревать, что она что-то задумала. Конечно, я устал и был на пределе, но не стал же я из-за этого глупцом. Если бы наоборот, ее голос был бы полон гнева, я бы сразу убежал от нее. Ничто бы меня не удержало от этого. Ни истощенный организм, ни страшный холод, ни то, что мне некуда было идти, и у меня не было денег. Ведь в мире не было никого опаснее разгневанной матери. По крайней мере, для меня всегда было так. Этот факт, как минимум, подтверждало вчерашнее убийство мамы. Юджин. Когда мама окликнула меня во второй раз, я прочитал в ее голосе следующее сообщение. Я ничего не видела. Даже если и видела, сделаю вид, что это не так. Помню, когда я спускался к входной двери, я вспомнил события десятилетней давности. Вспомнил тот день, когда у меня во время соревнований случился припадок, вспомнил маму, которая нашла меня без сознания на подземной парковке и тайно вывезла со стадиона на своей машине. Я предполагал, что и на этот раз она решила поступить так же, как тогда. Наверное, я просто надеялся на умение мамы скрывать правду. Ведь все это время она никому не говорила, что я эпилептик. Теперь мне стало любопытно. Почему мама не сдала меня полиции? Почему она ждала меня дома? Чтобы я явился с повинной? Но она даже и словом на это не намекнула. «Можешь не обижаться, ты умрешь, и я сразу за тобой». Слова, которые она произнесла, загнав меня в угол стены и вложив мне в руку бритву. «Ты умрешь, и я сразу за тобой». Это была не угроза, это было ее решение. Она планировала все скрыть нашей смертью. Но сперва она хотела найти неопровержимые доказательства и получить от меня чистосердечное признание. Именно поэтому, как только я зашел в квартиру, она резко изменилась, заставив меня снять ветровку и обшарив мои карманы. Однако события развивались по незапланированному сценарию. От гнева у нее снесло крышу. Она и представить себе не могла, что в кармане найдет вещь мужа. Может быть, она восприняла это как оскорбление его памяти? В таком случае оставался вопрос, как мама хотела меня убить? Вряд ли она рассчитывала, что одолеет меня силой. Я же не пятилетний ребенок. Я крепкий, здоровый мужчина, 25 лет, к тому же бывший спортсмен. Напади она на меня даже с Хеджином вдвоем, все равно было бы трудно меня одолеть. А если я откажусь уйти из жизни добровольно, у мамы не останется никакой возможности убить меня. Разве что подсунуть в еду яд. Ой, вдруг она и правда хотела так поступить. Ведь даже свирепый зверь не может прожить без пищи. Мои размышления прервал домашний телефон, звеневший, как сердитая пчела. Кто бы это мог быть? Хеджин? Тетя? Я подошел к столику и поднял трубку. На экране высветился незнакомый номер, начинающийся с кода 032. У меня совсем не было настроения разговаривать с незнакомцами, поэтому я положил трубку на место и вернулся к столу. Телефон продолжал навязчиво звонить, но я, не обращая на него внимания, посмотрел на мамины вещи, которые я разложил перед собой. тетрадь, ключ от машины, который так меня удивил, когда я обнаружил его в кармане ночнушки мамы. Мама, которую я видел прошлой ночью на набережной, была не в ночной рубашке. Во что она была одета, я точно не помнил, но был уверен, что она была не в юбке. Вероятно, она переоделась в белую ночнушку, когда вернулась домой. Так как она всегда клала вещи на свое место, ключ, видимо, лежал в кармане ночной рубашки, потому что она только собиралась им воспользоваться, но не успела. Наверное, она хотела посадить меня в машину и куда-то увезти. Например, к морю или к реке, где мы могли бы точно умереть. Для этого она должна была заблокировать двери и окна в машине. Иначе я мог спастись, и тогда умерла бы она одна. Такая вероятность была велика. Наконец-то я нашел правдоподобное объяснение. Ведь в таком случае маме было совсем не обязательно быть сильнее меня, а я не смог бы сопротивляться, и тогда все проблемы были бы разом решены. Если бы мы умерли в автокатастрофе, меня бы не поймали за убийство, а маму не назвали бы матерью убийцы. То, что вчера увидела мама, осталось бы секретом мертвых, а дело об убийстве не раскрытым для живых. Или бы арестовали брюхана, которого наверняка зафиксировала камера видеонаблюдения у волнореза. Конечно, он бы настаивал, что у реки был кто-то еще, но никто бы ему не поверил. Ведь у реки никакого видеонаблюдения нет, и свидетелей тоже не было. Ему было бы нечем подтвердить свои слова. Я, конечно, пошел за женщиной, но ничего ей не сделал. Подытоживая все это, получается, что я на глазах у мамы убил человека, а она, вместо того, чтобы сдать меня полиции, решила меня убить и покончить с собой. Но при виде бритвы сильно рассердилась, и в результате погибла только она. Вот что произошло прошлой ночью. Но все равно я пока не получил ответы на все вопросы. Во-первых, загадкой оставалась ночнушка мамы. Почему, отправляясь за сыном на смерть, она надела именно это белое платье, которое я ей подарил? Может быть, именно потому, что это был мой подарок? Драматично, но вполне логично. Ведь носила же она целых 16 лет на ноге браслет, подаренный папой. Еще один непроясненный вопрос. Почему она оставила тетрадь? Если собиралась умереть со мной, должна была ее уничтожить. Может быть, она оставила ее для Хэджина, чтобы объяснить ему причину нашего самоубийства? Хотя для этого записи в тетради были не слишком информативные. Как Хэджин мог узнать что-либо из записей, в которых были зафиксированы одни факты без контекста? Я не мог читать эти записи между строк. Отчего бы это смог Хэджин? Разве что он знал больше, чем я. Хэджин знал то, что знала мама. Они были до такой степени близки? Вдруг я вспомнил весну 2003 года, когда мама впервые встретилась с ним. В тот день после экзамена в школе у меня был назначен осмотр у тети в больнице, который я проходил дважды в месяц. Сразу после школы я побежал к воротам, откуда меня должна была забрать мама. Мы договорились встретиться с ней в час, но мама приехала только в два, когда мы уже должны были быть в больнице. Она не объяснила мне, почему опоздала. Вместо этого она так гнала машину, что не заметила, как из-за припаркованного на обочине автобуса неожиданно выскочил старик, который вез тележку, заполненную макулатурой. Когда мама нажала на тормоз, было уже поздно. Раздался скрежет и глухой звук, старик упал на землю. Тележка перевернулась и отлетела на другую сторону улицы. Макулатура и картонные коробки разлетелись вокруг, словно стая птиц. Подъезжавшие к остановке автобусы остановились один за другим. Прохожие и возвращающиеся домой школьники столпились вокруг старика. Мама, крепко сжав руль, смотрела в лобовое окно. «Мама?» Только после того, как я окликнул ее во второй раз, она вышла из оцепенения. «Скорее выходим». Мама расстегнула ремень безопасности и вышла из автомобиля. Я последовал за ней. Под капотом лежал худой, долговязый старик. Нога в широкой штанине была неестественно согнута. Мне показалось, что он не дышит и не двигается. Я подумал, что старик погиб, присел рядом с ним и потряс его за плечо. «Дедушка, откройте глаза!» Старик, словно пробудившись ото сна, разомкнул веки. В следующую секунду из его рта раздался страшный крик. «Хэджин!» Старик не мог шевелиться. Он только кричал, пока не подъехала скорая и не увезла его в ближайшую больницу. «Хаджин, о, Хаджин, я умираю!» К счастью, его травма оказалась несмертельной. Каждый раз, когда медсестра спрашивала его о чем-то, он вместо ответа выкрикивал «Хаджин!». От него несло водкой. Врачи сказали, что у него сломана нога, но при этом оказалась разорвана и мышца, поэтому его надо госпитализировать и сделать операцию. К счастью, череп и позвоночник не пострадали. Сотрясения тоже не было. Каждый раз, когда врачи или полицейские задавали ему вопросы, он сразу четко и ясно на них отвечал. «Я же говорю, во всем виновата эта женщина!» Мама, заикаясь, пыталась объяснить. Он неожиданно выскочил из-за автобуса, после чего ей полчаса пришлось выслушивать ругань старика. «Тебе саранча, что ли, глаза слопала? Делать тебе больше нечего, как повсюду разъезжать на машине и ломать ноги людям, которым нелегко живется! Я единственный кормилец в семье. Как теперь быть? Если курица будет шляться повсюду, то и семья разорится, и вся страна!» В какой-то момент он вдруг протянул руку в сторону двери и громко закричал. «Ой, Хэджин! Сюда! Я тут!» Подросток в форме нашей школы вбежал с криком «Дедушка!» Хэджин, имя которого я до сих пор пропускал мимо ушей, оказался тем самым Хэджином, а старик — тем самым стариком. Не может быть. «С тобой все в порядке?» — спросил Хэджин, глядя на растяжку, на которой висела нога старика. Старик пальцем, похожим на сучок, указал на меня и на маму. «А это ты у них спроси! Спроси эту тетку, что она со мной сделала!» Хэджин повернулся к маме. Мама резко перестала убирать с глаз челку, ее губы сперва было открылись, а потом плотно сжались, словно она передумала говорить. Я с большим интересом наблюдал за ее поведением, пытаясь угадать, что она только что хотела сказать. Глаза мамы, в которых обычно было не прочитать никаких эмоций, дрожали перед взглядом Хэджина. Нет, дрожали — это слишком мягко сказано. Ее глаза дергались, как кардиограмма, которая измеряла сердечный ритм старика. Казалось, она напрочь забыла про старика, про меня, про прохожих, и что мы находимся в реанимации больницы. И мне было полностью ясно, почему. Я отреагировал так же, когда впервые увидел Хэджина на церемонии зачисления в среднюю школу. В тот день Хэджин стал звездой всей школы. Именно в тот момент, когда началась церемония, весь актовый зал потряс громкий голос. «Хэджин, эй, Хэджин, твой дедушка пришел!» В актовом зале сразу воцарилась тишина. Все глаза были устремлены на этих двоих, на старика и на мальчика. На старика, который привстал со своего места в ряду, где сидели родители, махал рукой и кричал, и на мальчика, лицо у которого стало красным, как почтовый ящик, и который повернулся к старику. «Здесь! Я здесь!» — крикнул старик и полностью встал. Он был в костюме, который последний раз он, видимо, надевал у себя на свадьбе 50 лет назад. Он был настолько худым, что его рука, выглядывающая из рукава, казалась сухой палкой. Мальчик с лицом, как почтовый ящик, махал рукой, двигая ей не из стороны в сторону, а сверху вниз. Я понял, садись. Я сидел за ним и не мог оторвать глаз от его лица. Я чуть не воскликнул. «Брат?» Он был не просто похож на моего брата. Он был его копией. Добродушные карие глаза, вьющиеся волосы, поведение отличника, совсем как мой брат. Я невольно посмотрел на его бейджик. Ким Хэджин. Даже последний слог его имени был одинаковым с моим. Если бы еще и фамилия совпала, любой бы подумал, что мы с ним братья. Тогда я подумал, что неожиданно встретился с еще одним братом, которого мама все это время прятала от меня. Маме, как и мне, наверное, показалось, что перед ней ее сын, о существовании которого она и не подозревала. И вполне возможно, слово, которое застряло у нее в горле при виде Хэджина, было «Юмин». «Ты Хэджин?» Мама еле открыла рот. Ее голос дрожал, как и глаза. Хэджин ответил «Да» и перевел взгляд на меня, стоявшего рядом с мамой. Мы без особого выражения долго смотрели друг на друга. «Вы знакомы?» — нарушила молчание мама. «У вас одинаковая школьная форма». Я ничего не ответил, глядя на Хэджина, который ничего не успел сказать, потому что его позвал старик, и его внимание сразу переключилось на дедушку. Что ты там стоишь? Позови медсестру. Твой дедушка умирает. В тот день я так и не поехал в больницу к тете. Дедушку перевели в палату в 8 вечера. Мама добровольно взяла на себя все хлопоты со страховкой. Она попросила найти для него лучшую палату, старалась, чтобы операцию назначили на ближайшее время, сама помогала возить его на каталке, на рентгены, на анализы, а потом назад в палату. Я видел ее насквозь. Она не хотела расставаться с Хайджином, хотела показать ему, какая она на самом деле. Я сломала твоему дедушке ногу, но я не такой уж плохой человек. «Юджин, ты с ним знаком?» — спросила меня мама по дороге домой. Я подтвердил. Было видно, что мама хочет еще что-то от меня услышать, но я не поддержал разговор. Мне не хотелось давать ей то, чего она от меня ожидала. «Вы учитесь в одном классе?» «Да». «А вы дружите?» «Да». «Он высокий, наверное, тоже сидит на заднем ряду?» «Да». «И вы, тем не менее, не общаетесь?» «Да». «А что такого? Если сидим рядом, обязательно должны дружить. Этого что, требует Конституция?» «Он с тобой не разговаривает?» «Нет». «Ты тоже?» «Да». Мама кивнула головой и умолкла. Мыслями она была где-то далеко. Даже когда мы вернулись домой, и я пожелал ей спокойной ночи, она все еще пребывала в задумчивости. Оглядываясь на прошедшие 10 лет, очевидно, что Хаджин был для мамы не Хаджином, а Юмином. Поэтому было бы вполне естественно, если бы она поведала ему свои тайны. Вопрос заключался в другом. Мог ли их хранить Хаджин? Его было видно насквозь, как на рентгене. Он не умел скрывать то, что творилось у него внутри. Если бы она ему рассказала, то это сразу стало бы явным. Я читал Хаджина как раскрытую книгу, и из прочитанного мной сегодня я сделал вывод. Он ничего не знает. Тетрадь была оставлена не для Хаджина. Вряд ли мама не уничтожила ее из-за нехватки времени или не решив, как это сделать. Она могла бы сжечь ее в жаровне на крыше. Там бы эта тетрадь за несколько минут превратилась в пепел. Тут я вспомнил человека, которому мама звонила вчера ночью после Хаджина. Может быть, именно тетя знала обо мне все? Я начал подробно вспоминать утренний телефонный разговор с ней. Мне не показалось, что она знает что-то особенное. Своими вопросами она сама пыталась что-то у меня разузнать. Почему она так себя вела? Вчера ночью мама разговаривала с ней в 1:31. В это время мама вернулась домой после того, как ездила на машине в поисках меня. О чем они разговаривали в течение 3 минут? Рассказала ли она тете о том, чему стала свидетелем? Советовалась ли с ней, что делать? Я сразу сделал вывод, что нет. Иначе тетя вряд ли до сих пор сидела бы молча. Она бы сразу заявила в полицию и вместе с полицейскими ворвалась бы в наш дом. Голова раскалывалась. Мысли путались. Я не мог даже вспомнить, что хотел вспомнить. Меня мучило запоздалое сожаление. Почему я вернулся домой? Если бы я не вернулся, мама была бы жива. Вернись я хоть чуточку позже, может быть, все было бы по-другому. Я убрал руку от тетради и, раскрыв ладонь, смотрел на нее, словно видел в первый раз. 27 костей, 27 суставов, 123 связки, 34 мышцы, 5 отпечатков пальцев, которыми чувствуешь прикосновение. Рука, которой я ел, мылся, ощущал струи воды и трогал то, что мне дорого. Рука, в одну ночь превратившаяся в орудие убийства. Я пытался думать о моей жизни, которая на 26-м году пережила кораблекрушение, о декабре, который стоял за окном, о том, что я мог и не мог больше сделать. Ни одна молитва не могла меня спасти. Надежда, словно скользкое мыло, выпала из руки. Меня душил страх, тяжелый, как морское давление, холодный, как западный ветер, отчаянный страх из-за невозможности повернуть время вспять и все изменить. Несколько часов назад я твердо верил, что должен все узнать. Не гадать, а услышать из первых уст, лично от меня. Я верил, что должен смотреть на себя прямо. Хелла мог преспокойно существовать дальше, не зная, кто я такой, а я как-никак человек, поэтому не мог продолжать жить, не поняв, кто я и что я натворил. Только теперь я осознал, что все это было ни к чему. Что бы я ни узнал, что бы ни сделал, жить дальше было невозможно. Мне стало обидно от того, что мама поставила меня в такое положение. Надо было тебе потерпеть, пусть даже ты была очень сердита. Надо было подавить в себе гнев и осуществить свой план. Надо было посадить меня в машину и сразу броситься в море. Тогда все бы осталось как есть, и я бы ничего не узнал. Тогда я не смотрел бы на себя с такой болью и отчаянием, не встретился бы лицом к лицу с врагом внутри меня, который разрушил мою жизнь. Я прислонился щекой к столу и полностью расслабился, словно нокаутированный боксер. Закрыв глаза, я услышал скрип пустых качелей, доносившийся с крыши. Скрип, скрип. Я резко открыл глаза. Этот звук раздавался не из-за спины. Это был не скрип качелей, звонил домофон. Я взглянул на часы на столе. 9:00. Кто бы это мог быть так поздно? Вряд ли Хэджин. Тогда это тетя? Или охранник? Или хозяйка Хэлла с 22-го этажа? Вернулась домой и обнаружила, что забыла дома ключ от двери. Вот и звонит нам. Такое бывало нередко. Даже со мной пару раз случалось. Звонок был очень настойчивым. Я убрал в ящик разложенные на столе вещи, спустился вниз и подошел к домофону, который продолжал звонить. Как я и предполагал, звонили не из коридора у квартиры, а снизу подъезда. Но это оказалось не мамочка Хэлла. Когда я включил на домофоне экран, на нем появилось незнакомое лицо. Мужчина в черной кепке и черной куртке. «Кто там?» — спросил я, нажав кнопку ответа. Мужчина отошел на шаг назад и выпрямился. «Поступило заявление. Откройте, пожалуйста, дверь». Рядом с ним я увидел еще одного мужчину в такой же форме. Это были полицейские. По щекам побежали мурашки. Перед глазами быстро проплыло лицо брюхана. Над головой раздался голос мамы. «Что будешь делать теперь?» Я убрал руку от домофона и сделал шаг назад. «Действительно. Что мне теперь делать? Убежать? Сдаться? Или покончить с собой?»